Лоуренс Блок. Взломщик, который цитировал Киплинга. Глава первая. Должно быть, ему было чуть больше 20. Трудно определить возраст, когда лица почти не видно. Рыжеватая борода начиналась прямо под глазами, а глаза, в свою очередь, прятались за толстыми стеклами очков в роговой оправе. На нем была расстегнутая армейская рубашка цвета хаки, а под ней футболка с рекламой самого модного пива этого года, производимого в штате Южная Дакота с использованием минеральной воды при варке. Коричневые вельветовые брюки, голубые кроссовки с золотой полоской. В одной руке с обкусанными ногтями он держал сумку аэрокомпании «Бренев», в другой — издание поэм Уильяма Купера из серии «Библиотека для всех». Он положил книгу рядом с кассой, полез в карман, нашел две монеты по 25 центов и бросил их на мой прилавок возле книги. «Ах, бедный Купер!» — сказал я, взяв книгу. Переплет ее был ветхим, поэтому-то она и оказалась на столике для уцененных книг. Моя любимая поэма «Кот в уединении». Уверен, она есть и в этом издании. Он переступил с ноги на ногу, пока я просматривал содержание. «Вот она, страница 150. Вы знаете эту поэму?» «Да нет, вряд ли. Она вам понравится. Уцененные книги. 40 центов книга или 3 книги за доллар. Что еще дешевле? Вы хотите только одну?» «Да». Он придвинул монеты. «Только одну». «Хорошо». Я взглянул ему прямо в лицо. Я мог как следует рассмотреть только его бровь, и по ней нельзя было судить, волнуется он или нет. Следовало что-то предпринять. «С вас 40 центов за Купера и еще 3 за губернатора в Албании. Не забыть бы его. И сколько же это получается?» Я перегнулся через прилавок и ослепительно улыбнулся ему. $32.70. «Что?» «Экземпляр Байрона. Софьяновый переплет, крапчатый форзац. Там, если не ошибаюсь, стоит цена $15. Уолли Стивенс, первое издание, со скидкой $12. А роман, который вы взяли, стоит всего-навсего $3 или около того. Вы, наверное, его просто почитать хотите. Перепродав его, много не заработаешь». «Не пойму, о чем вы говорите». Я вышел из-за прилавка и встал между ним и дверью. Не похоже было, что он собирается удирать, но на нем были кроссовки. Всякое может случиться. Эти воры — народ непредсказуемый. «В дорожной сумке», — сказал я. «Полагаю, вам захочется заплатить за то, что вы взяли». «Это?» Он поглядел на свою сумку так, словно был удивлен, увидев ее в руке. «Это же просто для спортзала. Знаете, толстые носки, полотенце, всякое такое. А если ее открыть?» Вот, выступил у него на лбу, но он не сдавался. «Вы не можете меня заставить», — сказал он. «Не имеете права». «Я могу позвать полицейского. Он тоже не может заставить вас открыть сумку, но он может припроводить вас в участок и составить протокол. И вот тогда-то он будет вправе ее открыть. Неужто вы действительно этого хотите? Откройте-ка сумку». Он открыл ее. В ней были толстые носки, полотенце, лимонно-желтые спортивные шорты и 3 книги, упомянутые мною, а также изящное первое издание романа Стейнбека «Заблудившийся автобус» в суперобложке. На нем стояла цена $17.50. «Пожалуй, дороговато». «Это не отсюда, это не ваше», — сказал он. «А у вас есть чек?» «Нет, но...» Я быстро прикинул общую сумму на бумажке. Затем вновь улыбнулся ему. «Будем считать ровно $50, — сказал я. — Давайте деньги. Вы с меня из-за Стейнбека берете?» «Угу. Но он уже был у меня, когда я вошел». $50, — сказал я. «Послушайте, я не хочу покупать эти книги». Он закатил глаза. «О, Господи, и зачем я вообще сюда пришел? Послушайте, я не хочу никаких неприятностей». «Я тоже. И меньше всего я хочу что-либо покупать. Знаете что? Оставьте эти книги себе. Оставьте и Стейнбека, черт с ним. Просто отпустите меня, а?» «Думаю, что вам следует заплатить за книги». «У меня нет денег. У меня только 50 центов. Послушайте, Оставьте себе и эти 50 центов, ладно? Оставьте шорты и полотенце. Оставьте носки, ладно? Только дайте мне, черт возьми, уйти отсюда, ладно? У тебя совсем нет денег. Нет, ничего, только 50 центов. Послушайте, давай-ка заглянем в твой бумажник. Что вы, у меня и бумажника-то нет. В правом кармане. Достань его и дай мне. Я просто не верю, что все это происходит на самом деле. Бред какой-то. Я щелкнул пальцами. Бумажник. Это был довольно симпатичный, черный, кнопочный бумажник, за которым предательски потянулся презерватив в упаковке, напомнивший мне собственную утраченную юность. В отделении для денег было почти $100. Я отсчитал 50, 5 и 10 долларовыми купюрами, положил на место остальное и вернул бумажник его владельцу. «Это мои деньги», — сказал он. «Ты только что купил на них книги?» — возразил я ему. «Дать тебе чек». «Зачем? Мне и книги-то не нужны, черт бы их побрал!» За толстыми стеклами его глаза наполнились влагой. «Что я с ними теперь буду делать?» «Полагаю, что чтение отпадает. А что ты собирался с ними делать, когда прятал в сумку?» Он уставился на свои кроссовки. «Продать? Кому?» «Не знаю. Какому-нибудь магазину». «И сколько ты собирался за них получить?» «Я не знаю. 15-20 долларов». «А в результате отдал бы за 10. «Может быть». «Прекрасно», — сказал я. Я отделил одну из его десяток и сунул ее ему в ладонь. «Продай их мне». «А? Не нужно будет бегать по магазинам. Я могу найти применение хорошим книгам. Это как раз то, что я держу в продаже. Так почему бы тебе не взять эти 10 долларов у меня?» «С ума сойти можно!» — сказал он. «Хочешь книги или деньги? Решай». «Я не хочу книги». «Хочешь деньги?» «Пожалуй». Я взял у него книги и стопкой сложил их на прилавок. «Тогда убери деньги в бумажник», — сказал я, — «пока не потерял». «Это какое-то сумасшествие! Вы взяли у меня 50 баксов за книги, которых я не хотел, а теперь возвращаете мне 10? Господи, у меня же $40 пропало!» «Ну что же, ты купил дорого, а продал дешево. Большинство людей стараются сделать наоборот». «Это я должен позвать полицейского? Это меня грабят!» Я уложил его спортивные принадлежности в сумку аэрокомпании «Брэнниф», плотно застегнул на ней молнию и передал ему. Затем указательным пальцем потрепал его заросший подбородок. «Один совет», — сказал я. «Ну, прекрати этим заниматься». Он поглядел на меня. «Найди себе какое-нибудь другое занятие. Прекрати красть вещи. У тебя это не больно-то получается. Да боюсь к тому же, что по складу своего характера ты не очень подходишь для воровской жизни с ее возможными последствиями. В колледже учишься». «Бросил? Почему?» «Это мало что дает». «Редко что-то дает много. Но подумай лучше, не вернуться ли тебе. Получишь диплом и найдешь какое-нибудь подходящее для себя дело. Ты не рожден для профессии вора». «Профессии!» Он опять закатил глаза. «Господи, да я увел-то всего пару книг. И что, уже стал по-вашему профессионалом?» «Каждый, кто крадет вещи с целью их перепродажи, профессиональный преступник», — сказал я ему. «Ты просто делал это не очень профессионально. Вот и все. Но я говорю серьезно. Прекрати этим заниматься». Я мягко положил руку на его запястье. «Пойми правильно и не обижайся», — сказал я. «Но дело в том, что ты слишком глуп, чтобы красть». Глава вторая. После того, как он ушел, я переложил его $40 в собственный бумажник. Теперь они уже стали моими. Я снизил цену Стейнбека до $15, прежде чем положить его на полку к остальным книгам. При этом я обнаружил несколько книг не на своих местах и переставил их куда следует. Праздные покупатели входили и выходили. Я продал кое-что со столика для уцененных книг, в том числе «Эклоги» Вергилия, изданные клубом потомственных книголюбов. Обложка пострадала от воды, корешок переплета несколько потерт, цена $8.50. Женщина, купившая Вергилия, сама была слегка потертой, с приземистой фигурой и копной рыжих волос. Она заходила и прежде, но впервые что-то купила у меня. Значит, дела ее пошли на поправку. Я видел, как она понесла Вергилия домой. Потом примостился за прилавком с тремя солдатами, переизданными компанией Гроссет и Дунлэп. В последнее время я пристрастился к книгам Киплинга, из тех немногих, что у меня были. Кое-что я уже читал много лет назад, но «Три солдата» впервые и по-настоящему наслаждался знакомством с Артерисом, Лероидом и Мальвени, когда колокольчики над моей дверью сообщили, что ко мне пожаловал посетитель. Я поднял голову и увидел человека в голубой форме, неуклюже пробиравшегося через весь магазинчик прямо ко мне. У него было широкое, открытое, честное лицо. Но мое новое занятие уже научило меня не судить о книге по ее обложке. Моим посетителем был Рэй Киршман, самый продажный из полицейских. Его можно купить когда угодно. «Привет, Берни!» — сказал он, положив локоть на прилавок. «Довелось читать в последнее время что-нибудь интересное?» «Привет, Рэй! Что читаешь?» Я показал ему. «Мусор!» — сказал он. «У тебя же магазин полон книг! Ты мог бы найти что-нибудь более стоящее!» «А что ты называешь стоящим?» «Хо! Джозеф Вамбаух! Эд Макбейн! Авторы, которые описывают все как есть, без обиняков!» «Ладно, учту!» «Ну, а как идут дела?» «Сносно, Рэй. Ты просто сидишь здесь, покупаешь книги, продаешь их, и этим зарабатываешь на жизнь, не так ли?» «Так это же и есть американский образ жизни». «Ого! Ты совсем переключился, правда?» «Да, мне нравится дневная работа, Рэй». «Я хочу сказать, полная перемена профессии. Вор-взломщик переквалифицируется в продавца книг. Знаешь, на что это похоже? На заголовок. Ты бы мог написать об этом книгу, от взломщика до продавца книг. Не возражаешь, если я задам тебе вопрос, Берни?» «Ну, а если бы и возражал?» «Да нет», — сказал я. «Что ты, черт возьми, понимаешь в книгах?» «Я всегда любил читать». «Ты имеешь в виду тюрьму?» «Не только. Я читал с самого раннего детства. Знаешь ведь, как сказала Эмили Диккенсон, нет лучшего путеводителя, чем книга». «Да, путеводитель. Но ты ведь не бегал, покупая книги, чтобы открыть магазин». «Магазин уже был. Я был здешним покупателем много лет. Знал владельца. А он захотел все продать и уехать во Флориду. И сейчас он, значит, купается в солнечных лучах». «Вообще-то я слышал, что он открыл другой магазин. В городке Санкт-Петербург, штата Флорида. Не мог выдержать бездеятельности». «Что ж, тем лучше для него. Как же это тебе посчастливилось купить все это, Берни?» «Получил в наследство кое-что». «Ого, умер родственник или что-то в этом роде?» «Ага, что-то в этом роде». «Верно. Но вот что мне приходит в голову. Ты пропал из виду на месяц или около того, зимой, в январе, не так ли?» «И в начале февраля». «Я полагаю, что ты был во Флориде и делал там то, что умеешь делать лучше всего. И тебе это удалось как нельзя лучше. И оттуда ты уехал с тонной драгоценностей. Думаю, что ты испугался слишком большой перемены в жизни и решил, что тебе, сыночку миссис Роденбар, нужно обеспечить себе хорошее прикрытие». «Ты так полагаешь, Рэй?» «Ого!» На минуту я задумался. «Это было не во Флориде», — сказал я. «Тогда в Нассо, в Сент-Томасе. Какая к черту разница?» «Вообще-то это было в Калифорнии, в Оранж-Каунти». «Никакой разницы нету!» «И это были не драгоценности, это была коллекция монет». «Ты всегда охотился за чем-то вроде этого!» «Естественно, это ведь так выгодно для вложения в дело». «Пока ты на свободе, а с коллекцией ты поступил по-разбойничьи, не так ли?» «Лучше сказать, что я с этим преуспел». «И купил этот магазин». «Верно. Мистер Лидзауэр не запросил за него целое состояние. Он установил справедливые цены на товар и накинул за недвижимость всякое старье». «Барнигатские книги! Откуда взялось название?» «Я сохранил прежнюю вывеску. Не хотелось возиться с новой. У Лидзауэра был летний домик в Барнегатлайт на побережье в Джерси. На вывеске еще маяк нарисован». «Я не заметил. Магазин ты мог бы назвать «Награбленные книги» и повесить плакат. Эти книги краденые. Усекаешь? Уверен, что рано или поздно усеку. Да ты никак покрылся холодным потом. Я ничего такого не говорю. Хорошее прикрытие, Берни. Правда, хорошее. Это не прикрытие. Я этим на самом деле занимаюсь. Да. Я этим зарабатываю себе на жизнь, Рэй. И только этим зарабатываю. Занимаюсь книжным бизнесом. Не сомневаюсь в этом. Я говорю серьезно. Конечно, серьезно. Поверь мне. Ого. Слушай, я почему забежал-то? Я тебя тут на днях вспоминал. Дело в том, что жена мне плешь проела. Ты когда-нибудь был женат? Нет. Ну, конечно. Ты был так занят устройством своих дел, что тебе было не до женитьбы. Имею в виду, мужчине от этого легче жить не становится. А жене моей вот что нужно. На дворе октябрь, и впереди, она считает, долгая зима. Ты ведь с женой моей не знаком, верно? Я как-то говорил с ней по телефону. Листья желтеют рано, Рэй. Значит, будет холодная зима. Вот что она мне заявляет. Да как раз наоборот. Если листья долго не желтеют, вот тогда и жди холодную зиму. Ей что же, нравится холода? Ей нравится, чтобы в холода ей было тепло. Она на шубу намекает. А-а-а. Рост у нее примерно 5 футов 6 дюймов. Размер 16. Иногда ей удается похудеть до 12, а иногда она раздается до 18. Но ведь шуба, наверное, все равно не должна подходить точь-в-точь, как перчатки. Верно? Я не очень-то разбираюсь в шубах. Она хочет норку. Она не согласна на шубу из меха диких животных. И вообще вымирающих, которых надо беречь. Она на этом свихнулась. Норки, видишь ли, вырастают, твари такие на фермах. Поэтому не попадаются в ловушки и не страдают в них. Им не грозит вымирание и все такое прочее. Их всего лишь отравляют газом и сдирают с них шкурки. Как это удачно получается для норок. Что-то вроде визита к зубному врачу. Что касается цвета, то она не особенно капризничает. Просто какой-нибудь цвет из тех, что сейчас носят. Цвет платины или шампанского. Конечно, не старомодная, темно-коричневая тона. Я кивнул, представив себе, как миссис Киршман щеголяет в мехах. Я не знал, какая она из себя, поэтому дал волю воображению, представив себе что-то вроде полненькой Эдит Баркер. О-о-о! Неожиданно сообразил я. «Наверное, ты мне это неспроста говоришь. Но ясно, что разговор не случайный, Берни. Я этим больше не занимаюсь, Рэй. Просто я думал, что между делом тебе может попасться подходящая шуба, понимаешь? Мы ведь с тобой давно знакомы, через многое прошли, и...» «Я уже не ворую, Рэй. Я не рассчитывал, что ты сделаешь это даром. Договоримся». «Я больше не занимаюсь воровством, Рэй». «Ври больше, Берни!» «Я уже не так молод, как был когда-то. Положим, ты всегда старше, чем был раньше. Но в последнее время я как-то особенно стал это ощущать. Когда ты молод, тебе ничего не страшно. Когда стареешь, что боишься всего. Я не хочу снова попасть в тюрьму, Рэй. Мне там не понравилось». «Да теперь тюрьмы похожи на санатории». «Тогда в последние несколько лет они здорово изменились». «Потому что, честно говоря, я к ним никогда не питал пристрастия. В метро встречаешь людей посимпатичнее, чем там». «Такой парень, как ты, мог бы получить чистую работенку в тюремной библиотеке». «Однако на ночь тебя все-таки запирают». «Ты, конечно же, говоришь чистую правду, верно?» «Верно». «Сколько времени я уже здесь, и за это время в магазин не вошел ни один посетитель». «Может быть, их отпугивает твоя форма?» «А может быть, дела идут не так хорошо, как хотелось бы?» «Сколько времени ты этим занимаешься, Берни?» 6 месяцев?» «Почти 7». «Держу пари, ты даже на арендную плату не зарабатываешь». «У меня все в порядке». Я положил закладку в 3 солдата, закрыл книгу, поставил ее на полку за прилавком. «Например, сегодня перед твоим приходом я заработал $40 только на одном посетителе, и, уверяю тебя, это было проще, чем воровать». «Не верю своим ушам! Ты ведь, парень, $20 000 полтора часа заколачивал, если все шло нормально!» «А если нет, то попадал в тюрьму». $40! Представляю, сколько ради них пришлось покувыркаться!» «Между тем, что заработано честно, и тем, что украдено, есть разница». «Да, и она составляет около $19 960. Здесь же ты получаешь центы, Берни!» Давай говорить на чистоту. Жить на них невозможно. Так много я никогда не крал, Рэй, и никогда не жил шикарно. У меня маленькая квартирка в западной части города. По ночным клубам я не шатаюсь. Стираю сам в подвале. В магазине все идет как надо. Давай-ка, помоги мне. Он помог мне втащить столик, на котором лежали уцененные книги, с тротуара в магазин, и заметил. Только поглядите-ка! Полицейский и вор-взломщик вместе занимаются полезным физическим трудом. Фотографию сделать надо. И много ты на этом зарабатываешь? 40 центов одна книга, 3 за доллар. И на это ты одеваешься и обуваешься? Да? Я с умом покупаю. Слушай, Берни, если по какой-то причине ты не хочешь помочь мне с шубой... И это полицейские? Вздохнул я. Что полицейские? Человек хочет исправиться, а в это отказываются поверить. Ведь до хрипоты же мне доказывали, что надо жить честно. Когда, черт возьми, я говорил, что надо жить честно? Ты первоклассный вор-взломщик. Зачем же я буду советовать тебе меняться? Он прекратил разговор на эту тему, а я сложил в пакет детективы в твердой обложке и стал закрывать магазин. Он рассказывал мне тем временем о своем напарнике, красавце и краснобае, страстном любителе лошадей и скачек, имеющем также некоторое пристрастие к наркотикам. «Он только и делал, что проигрывал», — пожаловался Мирей. «До самой последней недели, когда он словно рентгеном этих пони стал просвечивать. Теперь он только и делает, что выигрывает. И честное слово, когда он проигрывал, он нравился мне больше. Ему же не вечно будет вести, Рэй. И я то же самое все время себе говорю. Что это за железные решетки на окнах? Ты, я вижу, на судьбу не полагаешься?» Я опустил решетки и запер их. «Они уже были здесь, когда я купил магазин», — сказал я, немного помешков. «Глупо было бы их не использовать». «Не стоит облегчать задачу другому взломщику, верно? Взломщики, говорят, такое не уважают. А если вдруг ключ забудешь, что тогда, Берни?» Он не получил ответа, да, вероятно, на него и не рассчитывал. Тогда он усмехнулся и положил тяжелую руку мне на плечо. «Я так думаю. Ты просто позовешь слесаря. Ты же не сможешь открыть замок отмычкой, раз ты больше не взломщик. Ты книжки продаешь. И только...» Барнигатские книги находились на восточной 11-й улице между Бродвеем и Университи Плейс. Закрыв магазин, я прошел несколько шагов по улице к салону для собак. Он находился через две двери от моего магазина и назывался «Салон для пуделей». На столе у Каролин Кейзер сидел игривый представитель Йоркской династии, и она полировала его маленькие коготочки. «Ого!» — сказала она. «Уже пора. Одну минуточку. Я только закончу с принцем Филиппом и пойдем. Если я в ближайшее время не сделаю глоток другой, то сама начну лаять». Я удобно примостился на диване, а Каролин тем временем закончила педикюр терьера и сунула его обратно в клетку. Во время этой процедуры она в подробностях рассказала мне о скверном поведении своей подружки Рэнди. Вчера она заявилась домой поздно. Была пьяна, растрепана, в одежде беспорядок. Каролин просто больной себя чувствовала от всего этого. «По-моему, пора порвать с ней», — сказала она. «Но вот как я это переживу, не знаю. А поскольку не могу разобраться в собственных чувствах, лучше вообще в них не разбираться. Так что пошли куда-нибудь, где можно выпить, что-нибудь покрепче. Сейчас мне хочется только одного — встряхнуться немного. Как ты провел день, Берни?» «День, пожалуй, тянулся слишком долго». «Да, вид у тебя довольно усталый. Ну что, пошли? Я уже не могу больше переносить этот запах. Чувствую себя так, словно надушилась духами мокрая собака». Мы завернули за угол и зашли в порядком набитый бар под названием «Приют для бездельников». Музыкальный автомат играл то деревенскую, то ковбойскую музыку. Барбара Мандрелл пела о любовных утехах, а мы подсели к длинной стойке темного дерева. Каролин заказала мартини с водкой, а я попросил содовую с лимоном. Бармен кивнул, а Каролин взглянула на меня с изумлением. «Октябрь ведь!» — сказала она. «И что же?» «Пост, бывает весной». «Это правда?» «Доктор запретил или еще что-то. даешь старой печени передышку. Просто не хочется сегодня пить. Честный ответ. И все же давай, поднимай, совершим это преступление. Ой, кажется, я что-то не то сказала. Так, мне пришлось вспомнить Рея Киршмана вместе с его женой, обожающей норок. И теперь наступила очередь Каролин сочувственно вздыхать. Мы привыкли друг другу сочувствовать, и у нас это неплохо получалось. Ей скоро 30, у нее темно-каштановые волосы, стрижка по-голландски и удивительно ясные голубые глаза. На каблуках она почти 5 футов и 1 дюйма, но никогда ими не пользуется. Сложена она как пожарный гидрант, что небезопасно для ее работы. Как известно, собаки часто выбирают это место во время своих прогулок. Я встретил ее тогда, когда занялся книжным магазином. Рэнди я знал хуже, потому что реже с ней виделся. В салоне для пуделей работала одна только Каролин. Рэнди, стюардесса, вернее, была стюардессой, пока ее не уволили за то, что она укусила пассажира. Она выше и тоньше, чем Каролин, на год или два моложе и малость не в себе. Рэнди и я, как мне кажется, друзья, а с Каролин... Мы родственные души. Родственная душа сочувственно кудахтала. Хуже полицейских ничего нет, сказала она. У Рэнди как-то был роман с полицейским. Я тебе не рассказывала? Кажется, нет. Да, ей пришлось нелегко. Это были 3 месяца ужаса, после которых она стала лесбиянкой. Думаю, это была своего рода ответная реакция. Она ведь спала с десятками мужчин. А этот полицейский оказался импотентом. Она его насмех подняла, а он приставил свою пушку к ее голове. И она решила, что он собирается ее убить. Впрочем, кому-нибудь и в самом деле следовало бы это сделать. А зачем, черт возьми, я опять о ней заговорила? Не знаешь? Понятия не имею. Что ты делаешь сегодня вечером? Все еще встречаешься с той женщиной из музея? Нет, пути наши разошлись. А как поживает сумасшедший поэт? Мы, если правду говорить, никогда особо и не ладили. Тогда почему бы тебе не поужинать у меня? У меня есть нечто потрясающее. Я с утра поставила это готовить на медленном огне. Еще до того, как вспомнила, как я зла на Рэнди. Мясо, тушеное по-фламандски. В пиве с луком, грибами и всякими пряностями. Есть и чем запить, в том числе и безалкогольное, если ты всерьез дал обет воздержания. Я отпил своей содовой. Я бы с удовольствием, но не сегодня. У тебя какие-то дела? Да нет, никаких таких дел. Я иду прямо домой, и единственное, чем я намереваюсь заняться, это помолиться божественному Иоанну. Кто он такой? Может, и мне о нем не мешает знать? Он покровитель торговцев книгами. Да? А кто же покровитель собачьих парикмахеров? А черт его знает. Надеюсь, что он у нас есть. Меня ведь и кусают, и царапают, и чего мне только не приходится выносить. Я должна иметь кого-то, кому могла бы обратиться с молитвой. Раз уж об этом зашла речь. Интересно, есть ли покровитель у лесбиянок? Все эти монахини, заточенные в монастырях. Наверняка должен быть покровитель. Нет, серьезно, как ты думаешь, есть он у лесбиянок? Я пожал плечами. Попробую это выяснить. Мне и о божественном Иоанне-то известно потому, что в магазине мистера Лидзауэра в задней комнатенке оказалась его икона. Но наверняка есть какие-то книги со списками святых покровителей. Вероятно, и у меня что-нибудь подобное в магазине есть, раз уж зашла об этом речь. Наверное, иметь такой магазин, здорово, живешь как в библиотеке. Вроде того. Ну вот, а салон для пуделей — это жизнь в сточной канаве. Уже уходишь? Всего тебе доброго, Берни. Спасибо. Завтра выясню насчет святого покровителя собачьих парикмахеров. Если получится. Слушай, а есть святой покровитель взломщиков? И это выясню. Я с 3 пересадками проехал в метро до пересечения Бродвея и 86-й авеню и прошел квартал до пищебумажного магазина с броской вывеской «Смерть чернилам». Там я продал Кэрол Брэмер свою сумку, набитую книгами. Она забрала всю мою коллекцию детективов. Мне было проще продать ей оптом, чем ждать, пока их раскупят у меня в магазине. Чарли Чен, Фила Вэнс. Это замечательно, Берни. У меня уже куча заказов на все эти книги. Не хочешь пропустить глоточек? Решительно все старались меня напоить. Я сказал ей, что оставляю глоточек за собой. Вышел из магазина, опоздал на свой автобус, идущий на авеню западной стороны, и направился через 60 кварталов пешком к своему дому. Был приятный, прохладный осенний денек, и я решил, что можно пройтись. Тем более, что в магазине свежего воздуха немного, и там не очень-то разгуляешься. В почтовом ящике была корреспонденция. Я достал ее, отнес наверх и положил в корзину для бумаг. Я уже наполовину разделся, когда зазвонил телефон. Звонила знакомая женщина, хозяйка детского садика в Челси. Родительница одной из ее подопечных только что принесла ей 2 билета на балет. Правда, здорово. Я согласился с тем, что это здорово, но объяснил, что пойти не смогу. «Я устал до безумия», — сказал я. «Даже решил лечь спать без ужина. Я как раз собирался выключить телефон, когда он зазвонил». «Тогда выпей крепкого кофе. Там танцует этот, как его? Ну, этот, русский». «Все они русские. Извини, но я там усну в середине представления». Она пожелала мне приятных сновидений и повесила трубку. Я же трубку вешать не стал. Дело в том, что я бы с удовольствием поел у Каролин тушеное мясо и с не меньшим удовольствием посмотрел бы русский балет. Поэтому я не хотел, чтобы телефон сообщил мне, чего я еще лишаюсь в этот вечер. Трубка какое-то время издавала мрачные звуки, потом подавленно замолчала. Я закончил раздеваться, выключил свет и лег в постель. Я лежал на спине, вытянув руки вдоль туловища, с закрытыми глазами. Медленно и ритмично дышал, совершенно расслабившись. Я лежал в забытьи, то ли во сне, то ли наяву, когда в 9 часов прозвенел будильник. Я встал, быстро принял душ и побрился, надел чистый костюм и заварил себе чашку крепкого чая. В 9:50 я вернул трубку телефона на место. Ровно в 9:20 он зазвонил. Я снял трубку и услышал. «Никаких изменений!» «Хорошо. У вас тоже все идет по плану?» «Да, хорошо», — сказал он и повесил трубку. «Никаких имен, ничего лишнего». Секунду я смотрел на телефонную трубку, затем повесил ее. Подумав хорошенько, я снова ее снял. Она какое-то время еще жалобно гудела, но к тому времени, как я допил свой чай, перестала. Я закончил одеваться. На мне были темно-синий, в узкую полоску костюм тройка, голубая рубашка Веджвуд, темно-синий галстук с косыми узорами полосочками зеленого и золотистого цветов. Черные ботинки мои на рифленой резиновой подошве были из телячьей кожи и напоминали мокасины. Они не издали ни одного звука, пока я, заканчивая свои приготовления, сновал в них взад и вперед по квартире, хватая то одно, то другое. В то время как ботинки мои были безмолвны, в животе слегка урчало. Я ничего не ел с самого ленча, после которого прошло каких-нибудь 9 часов. Но есть не хотелось, это я знал точно. Другое дело что-нибудь выпить. Но нет, не сейчас. Я все проверил, убедившись, что взял необходимое. Потом я вышел в коридор, запер свою дверь на оба замка и сел в лифт. Я проехал мимо вестибюля в подвал и вышел через служебный выход, избежав таким образом встречи с привратником. В воздухе чувствовалось приближение холодов. Для норковой шубы было еще тепло, однако для демисезонного пальто было в самый раз. Пальто я нес с собой и, улучив минуту, надел его. А в самом деле, существовал ли святой, покровитель взломщиков? Если и так, то я не знал его имени. Все же я наскоро пробормотал молитву, обращенную к тому, кто услышит меня, и снова встал на преступный путь. Путь вора-взломщика. Глава 3. На середине моста Куинсборо я случайно взглянул на бензометр и похолодел. Стрелка прибора находилась в крайнем левом положении, за отметкой 0. И мне вдруг почудилось, что передо мной простирается еще целая миля дороги по мосту. Я вообразил, что у меня кончится бензин прямо посреди реки Стривер. Вокруг меня начали бы гудеть автомобильные сигналы, а когда ревут сигналы, то могут ли быть очень далеко фараоны? Сначала они отнеслись бы ко мне с пониманием и сочувствием, потому что водители постоянно попадают в затруднительное положение. Однако это сочувствие тотчас улетучилось бы, узная они, что я за рулем краденой машины. И почему, удивились бы они, я угнал машину, не удосужившись проверить, заправлена ли она? Сам я этому удивлялся не в меньшей степени. Я продолжал оставаться в своем ряду, чуть давя на педаль акселератора, и пытался вспомнить советы, которые обычно звучат в экологических передачах по поводу уменьшения расхода топлива во время вождения. Избегать быстрых разгонов и резких торможений, не прогревать двигатель слишком долго холодным утром. Разумные советы, но малопригодные для данного случая. И я, вцепившись в руль, ждал, что вот-вот заглохнет двигатель, и подо мною весь мир провалится в тартарары. Но ничего подобного не случилось. В квартале от моста я обнаружил автозаправочную станцию «Шеврон» и попросил обслуживающего ее паренька заправить бак. Машина, старый разваливающийся «Понтиак», имела двигатель, сконструированный без учета возможности топливных кризисов. Я сидел и наблюдал, как он вобрал в себя 22 галлона самого высококачественного бензина. А какова же емкость бака? Подумал я и решил, что должно быть 20 галлонов. Остальное за счет мошенничества с насосами на заправочной станции. Собачий мир, где каждый старается урвать у другого. Счетчик остановился на 15 долларах с мелочью. Я подал пареньку-заправщику 20-долларовую купюру. В ответ он улыбнулся и указал на плакат, висевший на столбе между двумя бензоколонками. После 8 вечера надо платить по счетчику либо наличными без сдачи, либо с помощью кредитных карточек. «Помогайте нам предотвращать преступления», — гласила надпись. Не знаю, удалось ли им что-либо предотвратить, но прибыль они явно с этого имели немалую. У меня есть пара кредитных карточек. Я даже открывал двери с их помощью, хотя поверить в это трудно, пока не увидишь сам в какой-либо телевизионной передаче. Но я не хотел записи о моем пребывании в Куинс, равно как и переписанных данных номерного знака Понтиака. Поэтому, невесело улыбнувшись, я позволил молодому проныре оставить себе сдачу и поехал на восток по бульвару Куинс, бормоча про себя ругательство. А ругался я не из-за денег. Меня встревожило то, что я неожиданно оказался за рулем машины с пустым баком. Дело в том, что я не так уж часто ворую машины. Я даже не часто сижу за рулем, а когда случается брать машину на прокат для загородной поездки на уикенд, то работяги фирмы Уоллинс передают ее мне с полным баком. Я могу проехать половину пути до Вермонта, прежде чем мне в голову придет мысль о бензине. Но этой ночью я ехал не в Вермонт, а всего лишь в Форест-Хиллз, куда достаточно просто было доехать и на метро. Именно так я и поступил несколько дней назад, когда совершал поездку в целях проведения предварительной рекогносцировки. Сегодня же я не мог воспользоваться при возвращении домой услугами метро, поскольку избегаю общественного транспорта, если в руках у меня полно чужих вещей. Поэтому, обнаружив Понтиак на 74-й улице, я воспринял его как подарок судьбы. Для меня проникнуть в автомобиль фирмы General Motors, к которым относится и Понтиак, легче, чем в любой другой. Проще и с запуском двигателя без ключа зажигания. Эта машина имела к тому же знаки, предупреждающие, что за рулем новичок, а поэтому эксцентричное вождение не вызвало бы недоумения или возмущения. Наконец, владелец вряд ли сразу же заявил бы об угоне, обнаружив это. Он припарковал машину возле пожарного гидранта и поэтому решил бы, что Понтиак отбуксирован полицейской службой на штрафную площадку за парковку в запрещенном месте. Джесси Аркрайт жил в Форест-Хилл-Гарденс. Сейчас Форест-Хиллз – приятный, респектабельный микрорайон для людей среднего класса, расположенный к югу от Флэшинг-Медоуз, в самом центре района Куинс. Здесь почти в каждом доме, по крайней мере в трех из четырех, найдется женщина, играющая в маджонку, если, конечно, она не находится на собрании общества, следящих за своим весом. Forest Hill Gardens — это замкнутая территория внутри другой замкнутой территории больших размеров. Это небольшое, престижное место, где проживает зажиточная буржуазия. Здесь все дома трехэтажные, с фронтонами и черепичными крышами. Все лужайки тщательно подстрижены, все кустарники аккуратно выровнены, как солдаты в строю. Улицы, принадлежащие местным властям, содержатся в безукоризненном порядке, и на них запрещена парковка автомобилей. Сюда, на тихие улицы Forest Hills, совершаются частые набеги из менее престижных районов. Подъезжает автомобиль, из него стремительно выскакивают молодчики, чтобы, сбив с ног местную матрону, столь же стремительно броситься обратно к машине и умчаться прочь, но уже вместе с ее сумкой из крокодиловой кожи. Патрульные машины местной полиции объезжают эти улицы круглосуточно, чтобы свести подобные происшествия до минимума. Это, конечно, не Беверли-Хиллз, где каждый пешеход волей-неволей попадает в подозреваемые, но и здесь безопасность достаточно надежна. Еще выше, она в Купервуд-Крессент, квартале, имеющем форму элегантного полукруга, где массивные здания из камня и кирпича раскинуты на обширных лесных участках. Среди жителей Купервуд-Крессент есть наследник владельца судоходной компании, двое крупных мафиози, владелец нескольких муниципальных похоронных бюро и еще 2-3 дюжины таких же благополучных граждан. Одна из патрульных машин местной полиции занимается только тем, что обеспечивает безопасность квартала Купервуд-Крессент, а также примыкающих к нему 4 столь же престижных улиц. Айронвуд Плейс, Сильвервуд Плейс, Пьютервуд Плейс и Ченсери Драйв. И если Форест Хиллз — мягкое подбрюшье всего района Куинс, то Купервуд Крессент — рубин на его пупке. Мне ничего не стоило отыскать этот рубин. Во время предыдущей поездки я обошел весь район, вооруженный карманным атласом и деловой папкой с крышевателем. Человек с такой папкой никогда не кажется ни на своем месте и не может вызвать подозрений. Я отыскал Купервуд Крессент тогда, и я отыскал его сейчас, лишь слегка сбавив скорость Понтиака. Я проехал мимо дома Джесси Айкрейта, огромного светящегося особняка, построенного в стиле Тюдор. На каждом из 3 этажей этого дома в среднем окне горел свет. В конце улицы Купервуд Крессент я свернул резко налево, на Белнап Коут. Это был спокойный тупик длиной в квартал, находящийся в стороне от маршрута полицейской патрульной машины, охраняющий все эти Купервуд, Айронвуд, Сильвервуд, Пьютервуд, Ченсери. Я припарковал машину у края тротуара между 2 большими дубами и заглушил двигатель, вынув свой обводящий проводок из гнезда зажигания. Парковка на улице разрешена только в определенных местах, где есть соответствующий знак. Это предотвращает загромождение улиц машинами в дневное время. Неправильно припаркованные машины полиция увозит, но это происходит лишь днем. Ночью этим никто не занимается. Я оставил машину в тупике и направился назад, на Купервуд-Крессент. Если патрульная машина и объезжала район, то я ее не заметил, как и вообще кого бы то ни было. В доме Айкрейта светились все те же 3 окна. Без каких-либо колебаний я дошел до конца улицы по проезду, расположенному справа от дома, и направил луч своего карманного фонарика-карандаша в окно гаража. Сияющий ягуар-седан стоял в одном из отсеков гаража. 2-й отсек был пуст. Хорошо. Я прошел к боковой двери. Под звонком на дверном косяке находились металлическая пластинка размером в 1 дюйм с прорезью для ключа. Внутри горел красный свет, показывающий, что сигнализация включена. Будь я господином Айкрейтом, имеющим соответствующий ключ, я бы вставил его в прорезь и выключил сигнализацию. С другой стороны, попробуй я вставить вместо нужного ключа что-то другое, тут же завыли бы сирены, и сигнал тревоги поступил бы на ближайший полицейский участок. Прекрасно. Я позвонил в дверь. Конечно, отсутствие второй машины в гараже и включенная сигнализация говорили о том, что дома никого нет. Но береженого Бог бережет. Наименьшая вероятность влипнуть у того взломщика, который напоминает парня, одновременно с подтяжками, носящего еще и брючный ремень. На всякий случай. Я уже пользовался этим звонком в свой прошлый визит с той самой деловой папкой, в которую заносил ответы на свои бессмысленные вопросы по поводу состояния несуществующих канализационных труб. Как и тогда, я услышал четырехзвучную трель колокольчика, звенящего в большом старом доме. Я приложил ухо к тяжелой двери и тщательно прислушался. И когда стихло эхо от звонка, в доме воцарилась тишина, ни шагов, ни каких-либо других признаков жизни. Я позвонил еще раз, и вновь ответом мне было молчание. «Хорошо». Я снова прошел к задней части дома. Какое-то время я просто стоял и наслаждался окружавшим меня покоем. Воздух был непривычно чист и прозрачен. С моего места не было видно луны, но над головой мерцали мириады звезд. Тишина вокруг вселяла благоговение. Бульвар Куинс находился всего в нескольких кварталах, но никакого шума уличного движения не было слышно. Наверное, его приглушали деревья, не позволяя шуму распространяться за пределы залива. Мне казалось, что я нахожусь за сотни миль от Нью-Йорка, а особняк Аркрайта, как будто возникший из готического романа, стоит в глубоком раздумье на вересковом поле, по которому бродит шальной ветер. Однако у меня самого времени на раздумье не было. Я натянул свои резиновые перчатки, очень плотные, с вырезанными для удобства работы ладонями, и направился к кухонной двери, чтобы осмотреть ее. Слава Господу за сигнализацию, предупреждающую о взломе, противоударные замки и надежные системы безопасности. Все они призваны обескураживать воров-любителей, одновременно внушая гражданам приятное ощущение безопасности и благополучия. Без них они были бы вынуждены прятать свое добро в сейфах. Кроме того, современные средства охраны превращают взлом в испытание, в профессию для избранных, каким я всегда его и считал. Если бы это было доступно любому болвану с неуклюжими пальцами, то какое же тогда от него удовольствие? Дом Аркрайта был оборудован первоклассной охранной сигнализацией системы Фишер, модель NCN-30. Как я убедился, она охватывала проводами все двери и окна первого этажа. Она могла защищать и окна верхних этажей, но могло и не быть такой защиты. Многие считают ее излишней. Однако я не собирался карабкаться по стене наверх, чтобы получить ответ на этот вопрос. Проще было заблокировать сигнализацию. Существует несколько способов выведения из строя охранной сигнальной системы. Один из методов, наиболее грубо прямолинейный, состоит в отключении всего дома от электроснабжения. При этом взломщик также остается без света. Кроме того, этот метод приводит к прямо противоположным результатам, если вы имеете дело с такой первоклассной системой, как NCN-30, поскольку она снабжена собственными источниками энергии, которые автоматически включаются при подобных обстоятельствах и обеспечивают безотказное действие охранной сигнализации. Это могут быть своеобразные последствия при случайных отключениях электроэнергии. Ну да ладно. Короче говоря, я воспользовался проводами собственного изготовления. Я тщательно вплел и соединил их с проводами охранной системы, аккуратно обмотал изоляционной лентой, и к тому времени, когда я закончил работу, система функционировала так же исправно, как и раньше, но дверь кухни она уже не защищала. Теперь через эту дверь мог пройти парадным аллюром целый кавалерийский полк, не вызвав со стороны NCN-30 никакого шума и гамма. Осуществление такой операции не под силу заурядному взломщику, и разве не счастье, что ваш покорный слуга не относится к их числу? После того, как датчики сигналов тревоги на кухонной двери были отключены, я переключил свое внимание на саму эту массивную дубовную дверь и систему ее замков. Основной замок я открыл с помощью отмычки, но остались еще два других, более сложных замка — Сегал и Репсон. С фонариком в одной руке и связкой специнструмента, состоящего из спиц, отмычек, щупов и зондов, в другой я трудился над замками, то и дело прикладывая ухо к толстой двери. Когда щелкнул последний из кулачков, я повернул ручку двери и потянул ее на себя. Тщетно. Попробовал толкнуть. Не поддалась. С внутренней стороны двери находилась задвижка. Я прошелся лучом фонарика по дверной щели сверху вниз, пока не обнаружил ее. Затем я просунул в щель лезвие тонкой пилы, инструмента собственного производства, изготовленного из слесарной ножовки, и перепилил стержень задвижки. Я снова попытался открыть дверь. Она сдвинулась на 3 дюйма и остановилась, удерживаемая, как вы правильно догадались, еще и цепочкой. Разумеется, я мог бы перепилить ее с той же легкостью, но зачем? Проще было просунуть руку в 3-дюймовую щель и отвинтить проушину цепочки из ее гнезда. Я распахнул дверь настежь, завершая противозаконное вступление в чужие владения, подготовленное с мастерством, которое привело бы в восторг самого отъявленного мошенника. С минуту я просто стоял на месте, разгоряченный и сияющий. Затем закрыл дверь и запер все замки. Я ничего не мог поделать с перепиленной задвижкой, но чуть задержался, чтобы ввинтить проушину цепочки на свое место. После этого я отправился исследовать дом. «Ничто не может сравниться с этим. Забудьте все, что я наговорил Рэю Киршману. Действительно, я старею. Действительно, я содрогаюсь от мысли, что меня могут изорвать в клочья сторожевые псы или застрелить в порыве гнева домовладельцы или упрятать в глухую камеру каторжной тюрьмы власти. Верно, верно, все это верно. Ну и что же из этого? Ни одна из этих угроз не стоит и ломаного гроша, когда я оказываюсь в чьем-либо жилище, и все его добро лежит передо мной, как на банкетном столе. Боже мой, не так уж я и стар, и не так уж сильно напуган. Но я не горжусь этим. Я мог бы наболтать целую кучу всякой чепухи о личности преступника, действительно реального героя нашего времени, но для чего? Я сам в это не верю. Я не строю никаких иллюзий относительно преступников. И самое худшее, что было связано с тюремной жизнью, это неизбежность общения с ними. Я предпочел бы жить как честный человек среди честных людей, но я пока еще не нашел честного применения своим способностям. Я бы хотел, чтобы существовало честное поприще, аналогичное воровству, но, увы, его нет. Что ж, я рожден вором, и мне это по душе». Я прошел через кладовую и огромную кухню с выложенным кирпичом полом, пересек прихожую и оказался в гостиной для посетителей. Она вся сияла от ровного, мягкого, теплого света. Его-то я и видел с улицы. Свет излучала лампа от Тиффани в форме стрекозы, представляющая ценность сама по себе. В последний раз я видел такую же в антикварном магазине на верхней Мэдисон-авеню. На ней был ярлык с ценой $1500, причем это было несколько лет назад. Однако не для того я проделал весь этот путь до Куинс, чтобы красть предметы обстановки. Я пришел сюда с весьма конкретной целью, и мне не было нужды даже заходить в гостиную, тем более не нужно мне было проводить в ней инвентаризацию. Но старые привычки настолько сильны, что преодолеть их крайне трудно. Лампа облегчала задачу, избавляя от необходимости пользоваться карманным фонариком. На ней был установлен таймер, автоматически выключающий свет в дневные часы. В сумерки она вновь включалась сама и ярко светила до рассвета, оповещая прохожих, что дома никого нет. «Как это предусмотрительно с их стороны», — подумал я, — «оставлять свет включенным для грабителя». Лампа располагалась на декоративном двухтумбовом французском столике. Четыре из его шести выдвижных ящиков не служили своему назначению, а в одном из двух настоящих находились карманные часы работы Филиппа Паттена. На их корпусе была выгравирована сцена охоты. Я закрыл ящик, не притронувшись к часам. Столовая стоила того, чтобы в нее заглянуть. Сервант, заполненный до отказа серебром, содержал два полных набора серебряной столовой посуды и целую тонну посуды времен короля Георга из серебра самой высокой пробы. Бесчисленное количество прекрасного фарфора и хрусталя. Я все оставил так, как было. Библиотека, находившаяся на том же нижнем этаже, представляла собой комнату, которую я бы с радостью назвал своей. Она имела размер, вероятно, 12 на 20 футов, и большую часть светло-желтого паркетного пола покрывал великолепный кермановский ковер. Книжные полки из осветленного английского дуба, изготовленные на заказ, занимали две стены. В центре комнаты под абажуром от Тиффани, на котором были изображены фрукты, стоял бильярдный столик, аналогичный тем, которые можно увидеть на спортивных соревнованиях. С картин в позолоченных овальных рамах, висевших на торцевой стене, торжественно и одобрительно смотрели вниз предки Айкрейта. Пара стеллажей возле стены, один для бильярдных киев, другой застекленный и запертый, коллекция спортивных ружей и дробовиков, пара кожаных стульев с туго набитыми сиденьями, тщательно отделанный бар, хрустальная винная посуда с изображением пернатой дичи в полете. Всяких крепких спиртных напитков столько, что в них бы всплыл мотобот приличных размеров. Кроме того, были еще графины с шерри, портвейном и бренди, удобно расставленные по всей комнате. Уголок для курильщиков со стендом из красного дерева, несколько дюжин курительных трубок из корня верескового дерева и две пинковые трубки в оправах. Кедровый ящик с гаванскими сигарами. Вся комната переливалась медью, кожей и деревом, и у меня на миг мелькнула шальная мысль заколотить дверь гвоздями, налить себе крепкого арманьяка и остаться здесь навсегда. Вместо этого я пробежал глазами по книжным полкам. Подбор книг был беспорядочен, но среди них не было дешевки. Наряду со скучными комплектами неразрезанных, но в кожаных переплетах, мемуаров ныне забытых прихлебателей предреволюционного Версаля, было и много других книг, большинство из которых я видел лишь в каталогах лучших книготорговцев и на книжных аукционах. Так здесь я случайно наткнулся на раннее издание первого и очень редко встречающегося романа Смоллета «Приключения сэра Лоуренса Гривза». Было множество и других ценных книг в отличных переплетах. Редкие выпуски клуба издателей раритетов, продукция частных издательств. И все это стояло на полках, без всякого видимого порядка и продуманного плана. Я взял в руки одну из книг. Она имела переплет из зеленой ткани и была не больше, чем обычное издание в мягкой обложке. Я открыл ее и прочитал дарственную надпись на форзаце, чистом листе в начале книги. Потом я перелистал ее, закрыл и поставил на место. Я покинул библиотеку, оставив ее в том виде, в каком она была до моего прихода. На лестнице было темно. Я включил свой фонарик и трижды прошелся по лестнице вверх и вниз. Дощечка какой-то одной ступени скрипела, и я удостоверился, какая именно. Это была ступенька четвертая сверху. Все остальные, к счастью, не издавали ни звука. В спальне хозяев стояли две кровати с прикроватными тумбочками. Здесь же были стены и шкафы для него и для нее. В его шкафу находились костюмы фирмы «Братья Брукс» и обувь из мягкой дубленой кожи. Мне особенно понравился темно-синий костюм в тонкую полоску. Он не сильно отличался от того, который был на мне. Ее шкаф был полон платьев и мехов, и среди них находилось меховое манто, при виде которого у жены Рея потекли бы слюнки. На всех вещах ярлыки престижных фирм. Выдвижной ящик туалетного столика, французский антиквариат, белая эмаль, отделка под золото, был полон драгоценностей. Мое внимание привлек изящный перстень с большим, ограненным в форме маркиза рубином, окруженным россыпью жемчужин. В выдвижном ящике одной из тумбочек было немного наличных денег, пара сотен долларов в 10 и 20 долларовых купюрах. В другой тумбочке я нашел банковскую книжку, 1800 долларов, на имя Эльфриды Грентем Аркрайт, сберегательный вклад. Ничего этого я не взял. Точно так же не взял я ни яиц Фаберже с комода, ни платиновых запонок или булавки для галстука, ни каких-либо из наручных часов, ничего бы то ни было вообще. В кабинете Джесси Аркрайта, в самом конце второго этажа, я нашел целую пачку банковских книжек. 7 из них, перевязанные тонкой резинкой, находились в правом верхнем ящике его стола, вместе с почтовыми марками, бухгалтерскими книгами и всевозможным бумажным хламом. На всех банковских счетах были значительные суммы, и быстрая прикидка в уме дала итог, чуть превышающий 60 тысяч долларов. Да, скажу я вам, это заставило меня призадуматься. Некогда я знал парня, который, обчищая квартиру на Мюррей-Хилл, уже наполнил наволочку драгоценностями и серебром, когда наткнулся на банковскую книжку с пятизначной суммой. Будучи человеком неглупым, он тут же опорожнил наволочку и положил все украденное назад. Он оставил в квартире все так, как было до его прихода, и ушел налегке, не взяв с собой ничего, кроме драгоценной банковской книжки. В подобных случаях владельцы квартиры не подозревают, что их ограбили. Пропажа банковской книжки обнаруживается не сразу, и он полагал, что успеет выкачать из банка все деньги, прежде чем пострадавшие что-либо заподозрят. Эх, эти лучезарные планы! На следующее же утро он предстал перед окошком кассира с расходным ордером в руке и банковской книжкой наготове. Расходный ордер был на небольшую сумму, он лишь проверял, как пойдет дело. Но оказалось, что этот самый кассир знал вкладчика в лицо, и в следующую минуту парень понял, что ему предстоит заключение средней продолжительности в тюрьме в Денмаре, где я и встретился с ним. Но довольно о банковских книжках, равно как и о двух пригоршнях, крюгерандов, тех самых крупных золотых монет, которые чеканят в ЮАР для желающих вложить свои деньги в желтый металл. Я люблю золото, а почему бы мне его не любить? Но монеты лежали в одном ящике с пистолетом, а вот пистолеты я не переношу. Во всяком случае, так же сильно, как люблю золото. Оружие в библиотеке, по крайней мере, было выставлено на показ, а этот револьвер предназначался для отстрела воров-взломщиков. Но довольно о крюгерандах. Можно было бы рассказать еще о ряде застекленных горок, мне по плечо, заполненных птицами из богемского стекла, вазами в новом стиле, стеклянными пресс-папье. Я заметил пепельницу от Лалика, точно такую же, какая стояла на кофейном столике у моей бабушки, и настоящую жемчужину из ваз Даум Нэнси. В глаза бросалось изобилие изделий Баккара и Милфиори, и... До меня начало доходить, куда бы я ни взглянул, я видел с десяток вещей, которые был бы не прочь стащить. На каждом кусочке ровной поверхности в кабинете стояли впечатляющие бронзовые статуэтки. Кроме обычных быков, львов и лошадей, я заметил верблюда, опустившегося на колени рядом с легионером. У последнего на голове было кепи, а на лице выражение боли, словно он устал от насмешек, которыми вечно осыпает легионеров чернь. Пара альбомов с марками. Один из них, коллекция марок со всего света, не выглядел слишком ценным. А вот другой представлял собой особый альбом Скотта для стран Бенилюкса. И даже беглый просмотр его показал, что отсутствующих шедевров в нем почти нет. И коллекция монет. Боже праведный, коллекция монет. Не альбомы, а просто дюжина черных картонных коробок размером 2 на 2 дюйма в поперечнике и 10 дюймов в длину. Каждая коробка была до отказа заполнена специальными карманчиками для монет размером 2 на 2 дюйма. У меня не было времени на их просмотр, но я не мог удержаться. Я открыл наугад одну из коробок. В ней находились старинные пробные и не имевшие хождения образцы 25 и 50 центовых монет Барбера. Другая коробка содержала роскошную коллекцию больших центов, разложенных по номерам каталога Шелдона. Как я мог оставить их здесь? Я их оставил, я не взял оттуда ничего. Я находился в одной из спален для гостей на втором этаже. Я стоял там, освещая фонариком стены и восхищаясь изумительной литографией Руо, выполненной в карандаше, когда услышал звук автомобиля на въездной аллее. Я взглянул на свои часы. Было 23:23. Я стал прислушиваться и услышал, как поднялась автоматическая дверь гаража и перестал работать двигатель автомобиля. Когда гаражная дверь вновь опустилась, я перестал прислушиваться и пошел в конец коридора, к лестнице, ведущей на третий этаж. Я уже поднялся по ней и сидел на корточках на лестничной площадке третьего этажа, когда ключ Джесси Аркрайта оказался в замочной скважине боковой двери дома. Сначала он отключил охранную сигнализацию, затем открыл дверь, и мне показалось, что я слышу, как он отпирает полдюжины замков, прежде чем они с Эльфридой вошли в дом. Из-за двух этажей, разделяющих нас, их разговор был почти не слышен и казался мне невнятным бормотанием. Я вытер вспотевший лоб указательным пальцем в резиновой перчатке. Конечно, это соответствовало моим планам. Я ведь даже проверил заранее все ступени лестницы на третий этаж на предмет их скрипучести. Тем не менее, мне это не нравилось. Ограбление со взломом — это такое опасное занятие, что в лучшем случае взломщик чувствует себя опутанным проводами, по которым пропущен электрический ток. И обычно я предпочитаю делать свою работу в гордом одиночестве. Если хозяева возвращаются домой в то время, когда я там работаю, то мой первый порыв — побыстрее убраться. Но на этот раз я должен был задержаться. Двумя этажами ниже резко засвистел чайник, и я вздохнул с облегчением, когда кто-то снял его с огня. На мгновение я принял этот свист за сирену полицейской машины. «Нервы», — подумал я, сделав несколько глубоких вдохов и моля святого покровителя взломщиков послать мне немного спокойствия. Может быть, я был прав, когда разговаривал с Киршманом. Возможно, я становлюсь слишком старым для этого занятия. Возможно, мне уже не хватает необходимого хладнокровия. Возможно. Сидеть на курточках было неудобно. Я поднялся на онемевшие ноги. По всей длине коридора, проходящего вдоль середины дома, лежал выцветший темно-бордовый ковер. Я прошел по коридору прямо в сторону фасада дома, где находилась комната, зарешоченное окно которой было освещено 40-ваттным латунным торшером, снабженным таймером. Похоже, что это была комната для горничной, хотя хозяева давно уже не нанимали слуг с проживанием в доме. У одной из стен стояла кушетка. Я прилег на нее, натянул на себя зеленое с золотом афганское покрывало и прикрыл глаза. С того места, где я находился, услышать можно было не так уж много. В какой-то момент мне послышались шаги на лестнице. Чуть позже показалось, что я слышу стук шаров на бильярдном столике в библиотеке. Возможно, это был тот случай, когда мое воображение выдавало мнимое за действительное. После вечера, проведенного в театре, обычный распорядок жизни Аркрайтов, казалось, можно было легко предсказать. Возвращение домой около 11:30, глоток кофе и что-нибудь сладкое в уютном уголке, где они обычно завтракают. Затем Эльфрида идет наверх со сборником кроссвордов, а Джесси загоняет один или два шара в лузу, отпивает немного из какого-нибудь хрустального графина, читает несколько страниц в одной из книг своей переплетенной в кожу классики, а затем и сам поднимается наверх по лестнице и ложится рядом с женой в спальной комнате. Пойдет ли он напоследок вниз, убедится, что все двери закрыты? Будет ли проверять задвижку на кухонной двери и заметит ли, что какой-то умник перепилил ее? Или, может быть, пока мне приходят в голову эти печальные мысли, он уже поднял трубку, чтобы вызвать местную полицию? Я мог бы быть на балете и смотреть, как русский танцовщик изображает газель. Я мог бы поехать домой, Каролин, поесть тушеного по-фламандски мяса и выпить голландского пива. Или я мог бы быть дома, в своей собственной кровати. Но я продолжал оставаться на своем месте и ждать. В 1:30 я поднялся. Уже в течение получаса в доме не было слышно ни единого звука. Я тихонько направился к лестнице, пересекая коридор прямо над спальней хозяев, где, как я надеялся, они крепко спали. Затем спустился вниз, переступая осторожно на своих беззвучных подошвах, пересек коридор второго этажа и спустился на первый по другой лестнице. Несложно было вспомнить, что нельзя наступать на четвертую ступеньку сверху. Именно эта мысль владела мной последние 20 минут. Свет был опять выключен на всем этаже, кроме гостиной, где по-прежнему горела лампа неукротимой стрекозы. Мне не надо было пользоваться карманным фонариком, чтобы пройти в библиотеку, но уже оказавшись там, я прошелся его лучом по всему помещению. Аркрайт все же заходил сюда после театра. Он оставил на бильярдном столе кий и несколько шаров. Маленький коньячный бокал стоял на столике с кожаным верхом рядом с большим стулом. Бокал был пуст, но чуть принюхавшись, можно было обнаружить, что совсем недавно в нем был коньяк, и, судя по запаху, очень хороший. Рядом с бокалом лежала книга Шеридана, пьесы в переплете из красной кожи. «Чтение на сон грядущий». Я прошел к книжным полкам, проверял ли Аркрайт книжку в переплете из зеленой ткани перед тем, как лечь спать. Выяснить это было нельзя, поскольку она находилась в точности там же, где я ее обнаружил ранее, вечером. Но это было его сокровище. Наверное, он все же взглянул на нее. Я взял книжку с полки, и оказалось, что по размерам она как раз помещается в кармане моей куртки. Затем я переставил находившиеся рядом книги с тем, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, и покинул библиотеку. Он выключил сигнализацию, чтобы войти в дом, а затем вновь включил ее, когда он и Эльфрида были уже внутри. И все это время сигнальная система, конечно же, продолжала охранять весь дом, кроме кухонной двери. Я вышел именно через этот выход, закрыв за собой дверь и заперев все три ее замка отмычкой в обратном порядке. Мне пришлось оставить висеть цепочку с проушиной, но я ничего не мог поделать с ранее перепиленной мной задвижкой. Увы, никто не совершенен. Однако я был чертовски близок к совершенству, когда восстанавливал отключенную мною сигнальную систему, возвращая на свое место провода, чтобы вновь сделать дверь неприступной. Внутренний голос убеждал меня покинуть побыстрее пределы собственности Аркрайта, пока есть такая возможность. Но я все же потратил еще несколько минут, и в итоге, только по еле заметным кусочкам изоляции, можно было догадаться, что с проводами кто-то возился. Профессионализм? Я называю это упорным стремлением к совершенству. Я почти достиг конца Купервуд-Крессент, когда из-за угла вынырнула полицейская машина. Мне удалось изобразить на лице улыбку и небрежно кивнуть, не замедляя шага. Они проехали мимо своей дорогой, а почему бы и нет? Они видели лишь хорошо одетого и сохраняющего самообладание господина, который выглядел так, словно здесь жил. Они, конечно, не видели никаких резиновых перчаток с вырезанными ладонями. Я их снял и засунул в карман еще на дорожке к дому Аркрайта. Пантиак находился там, где я его оставил. Использовав свой проводок вместо ключа зажигания, я запустил двигатель и поехал домой. В запланированное время я вернулся на западную 74-ю улицу. Одно из преимуществ угона машины, оставленной возле гидранта, заключалось в том, что обычно можно вернуть ее на то же самое место. Именно это я и сделал, втискивая машину к пожарному крану, хотя на последний уже задрал лапу пятнистый боксер. Я разъединил свой проводок, вышел из машины, не забыв опустить кнопки всех дверных замков, и захлопнул дверцу. Хозяин боксера, такой же пятнистый, как его собака, с поводком в одной руке и куском бумажного полотенца в другой, предостерег меня, что я рискую быть оштрафованным, или хуже того, полиция может увести машину к себе. Я не смог придумать, что сказать в ответ, и молча ушел. «Чокнутый!» — сказал он собаке. «Все они здесь чокнутые, Макс!» Я не стал с этим спорить. В своей квартире, откусывая сыр, похрустывая крекером и потягивая шотландское виски, хранимое мной для особых случаев, я расслабился и наслаждался приятным волнением, которое наступает после тех слишком редких удач, когда все срабатывает как часы. Напряжение, дискомфорт, тревоги и опасения — все это окупается такими моментами, как этот. Ранее, когда я, вытянувшись, лежал на жесткой кушетке, я не мог не думать о всех тех сокровищах, которые находились в доме Аркрайта. Наличные деньги, драгоценности, почтовые марки, старинные монеты, предметы искусства. Мне представлялось, как я подъезжаю на грузовике-фургоне задним ходом, ставлю его на лужайку и загружаю всеми этими треклятыми вещами. От восточных ковров на полу до хрустальных люстр на потолке. И я решил, что это единственно возможный способ, ибо у человека, который захотел бы быть избирательным, неизбежно возникли бы трудности, он бы не знал, что именно красть в первую очередь. Так что же я приобрел за все свои хлопоты и тревоги? Я взял книгу, стараясь не капнуть на нее виски, хотя кто-то что-то на нее уже и проливал в прошлые годы. Конечно, она не выглядела такой уж заляпанной, но неторопливый осмотр, который я теперь мог себе позволить, выявил изъяны, ранее мною незамеченные. На лицевой обложке оказались следы воздействия воды. Некоторые страницы были покрыты бурыми пятнами. Последние полстолетия обошлись с маленькой книжкой не очень деликатно, и ни один добросовестный книготорговец не мог бы оценить ее состояние выше, чем хорошее. Я перелистывал ее, читая строфу то здесь, то там. Размер и ритм стихов автора были точны, и нигде он не терял способности подбирать хорошие рифмы. Но то, что я читал, воспринималось мною как плохая поэзия. Ради этого я отказался от крюгерандов и пробных монет Барбера, от Фаберже, Баккара и Даум-Нэнси. Ради этого я вернул жемчужно-рубиновое кольцо в его маленький бархатный футляр. Воистину, мистер Велкин мог бы гордиться мною. Глава 4. С Эджи Ридьярдом Велкиным я познакомился серым, унылым утром в среду, за 2 недели до своего небольшого приключения со взломом и кражей. Команда Янки как раз только что проиграла первые 2 встречи в серии бейсбольных игр, а предшествующим вечером я наблюдал, как мальчишка, который еще и бриться-то не начал, обыграл начисто самого Реджи Джексона. Утро было промозглым, моросил мелкий дождь, все сошлось одно к одному. Покупателей еще не было, да меня это не очень и заботило. Я устроился за прилавком с книжкой в мягкой обложке. Эти книжки у меня не задерживаются, поскольку все такого рода, что мне приносят, я оптом продаю парню на углу 3-й и 16-й улиц, который только подобными книжками и занимается. Хотя иногда я их сначала прочитываю. Книжка, которую я читал, была одним из творений Ричарда Старка о Паркере. Паркер — профессиональный вор, и каждая книга обогащает его образ новыми подробностями. Паркер собирает шайку мошенников, или он направляется куда-то вроде Спартенберга в Южной Каролине для покупки оружия и грузовика, или он находит зубного врача в Янгтон-Фоллс, который финансирует начало операции. Паркер и его дружки втягиваются в дело, и затем что-то ужасающим образом не срабатывает. Если бы ничего такого ужасающего не происходило, то все эти книжки Старка должны были бы заканчиваться где-то на 70-й странице, а Паркер уже стал бы владельцем какого-нибудь собственного острова в Карибском море. В последний раз, когда я был за решеткой. Все там сходили с ума по Паркеру. Мои коллеги зачитывались всем, что попадало к ним в руки. И ничем не гнушались, чтобы достать такое чтиво. Я могу поклясться, что среди этой компании были уже посидевшие мошенники, которые то и дело цитировали друг другу отрывки о Паркере, особенно те места, где он кого-нибудь калечит. Один медвежатник, специалист по сейфам, без конца повторял эпизод, в котором Паркер сводил счеты с никчемным парнем-работягой, ломая ему три жизненно необходимые кости и оставляя искалеченным в болоте. Этот медвежатник стал прямо-таки рабом своей идеи, преднамеренно и обдуманно ломать жизненно необходимые кости. Я как раз добрался до того места в книге, где Паркер наносит срочный визит Хэнди Маккею во время обеда последнего на островке Преско в штате Мэн, когда колокольчики над дверью затринькали, возвещая о том, что я уже не один. Я убрал книжку подальше от чужих глаз, пока посетитель приближался к прилавку. Нельзя же забывать об имидже, обладать которым обязаны продавцы антикварных книг. Недопустимо, чтобы нас могли заподозрить в чтении всякой дряни. Это был тучный человек с румяным лицом, с широкой, как у бульдога, челюстью, с редеющими каштановыми волосами медного оттенка, зачесанными назад, на начинающуюся блестящую рыжевато-желтую лысину. На нем были темно-коричневая в елочку куртка из твида с замшевыми накладками на локтях, табачно-коричневый свитер, рубашка цвета загара с отложным воротничком на пуговичках по углам, вязаный галстук шоколадно-коричневого цвета. Брюки у него были рыжевато-коричневые, из кавалерийской диагонали, а ботинки им в тон. У него были длинный узкий нос и сидеющие гвардейские усы. Из-под кустистых взъерошенных бровей, напоминающих терновник, выглядывали карие, острые и холодные глаза, слегка налитые кровью. Он спросил, скоро ли появится мистер Лидзауэр, а я объяснил ему, что у магазина сменился владелец. «О-о-о!» — сказал он. «Теперь я понимаю, почему мои контакты с ним прервались. Видите ли, я любитель книг и собираю их, а он постоянно сообщал мне о поступлении к нему книг, которые могли бы меня заинтересовать». «А что именно вы собираете?» «Главным образом поэзию викторианского периода, но по своему собственному вкусу, если угодно. Я неравнодушен к поэтам, умевшим искусно рифмовать. Томас Худ, Алджернон Чарльз Суинберн, Уильям Макворд Спрайт и, разумеется, Киплинг. Моя самая большая слабость и предмет восторженного поклонения». Я уверил его, что все имеющееся у меня в наличии находится на полках. Он направился к ним поискать что-то для себя, а я достал Паркера из-под прилавка и вернулся к закрученному сюжету преступления. Двое из приспешников Паркера уже были готовы к совершению предательства, когда мой твидовый покупатель вновь появился перед прилавком с маленьким томиком в тканевом переплете. Это было собрание лирических стихотворений Аустина Добсона, и я оценил его не то в 6, не то в 7 долларов, что-то около того. Он заплатил наличными, а я завернул для него покупку. «Если к вам попадет что-нибудь, что могло бы, по вашему мнению, заинтересовать меня, — сказал он, — вы можете, если вас это не затруднит, сообщить мне об этом по телефону». Он протянул мне свою визитную карточку. На ней были его имя, адрес, где-то в районе Восточной 30-й улицы, и номер телефона, относящийся к АТС Мюррей Хилл, 8. Каких-либо сведений о роде занятий этого человека, обеспечивающих его существование, на карточке не было. Я перевел взгляд с карточки на ее владельца. «Вы коллекционируете Киплинга?» — сказал я. «Да, в том числе и его». «Это как-то связано с семейными традициями?» Он широко улыбнулся. «Вы имеете в виду имя? Совпадение имен? Догадка, конечно, естественная. Но нет, я никакой не родственник Киплинга. Видите ли, Редьярд — это не фамильное имя. Это название озера». «Неужели?» «В Стаффордшире. Родители Киплинга впервые встретились на пикнике на озере Редьярд. Когда у них родился сын, вторым его именем выбрали название озера. Его первое имя Джозеф на самом деле, хотя сам он никогда им не пользовался и был известен как Редди с самого раннего детства. А ваше первое имя Джеймс, и я им тоже никогда не пользовался. Джеймс Редьярд Велкин. Мне было 8 лет, когда умер Киплинг, и я очень хорошо помню этот день. Это было в 1936 году, ровно через 2 года после того, как предали земле тело короля Георга V. Этот день был, как вы легко можете себе представить, днем глубокого траура для всей нашей семьи. Мой отец обожал Киплинга чрезмерно, и он сделал именно то, что и должен был, дав своему единственному сыну имя своего любимца. Вы не согласны? Потому что я, конечно, был наречен в честь Киплинга, а не озера в Стаффордшире. Сначала старый король, а следом великий бард Великой Империи, сказал мой отец. Запомни мои слова, Редди. В течение ближайших 2 лет в Европе разразится война. Он, конечно, ошибся на 1 год. И я не думаю, что кончина Киплинга оказала какое-то влияние на вторжение Гитлера в Польшу. Но в сознании моего старика одно с другим было неразрывно связано. Понимаете? Он скорбно улыбнулся, и его густые брови дрогнули. Вы интересуетесь Киплингом, мистер Оденбар? Я читал его, когда был мальчишкой. Вам следовало бы перечитать его заново. После многих лет пренебрежительного, знаете ли, к нему отношения, Киплинг снова начинает обретать признание. Не приходилось ли вам в последнее время перелистать «Ким» или «Свет погас», или... хотя чтение вряд ли является для вас отдыхом, не так ли? К концу длинного дня от печатного слова, наверное, воротит и поднимается тошнота. О, нет, чтение все еще доставляет мне огромное удовольствие. Может быть, я и в самом деле перечитаю Киплинга заново? Постарайтесь, тем более, что для начала можно воспользоваться книжками с ваших же полок. Оценивающий взгляд настороженных, коричневых глаз. Скажите, сэр, не согласились бы вы пойти со мной сегодня на ленч? Возможно, я бы сумел рассказать кое-что, представляющее для вас интерес. Я бы не возражал. Тогда в моем клубе. Вам известен клуб «Мартингал»? И если, скажем, в 1:30? Я ответил, что знаю, где расположен клуб, и что время 12:30 вполне мне подходит. Кое-что в его словах уже заинтересовало меня. Клуб «Мартингал» был как будто создан для него. Настолько он подходил к его одежде и утонченным слегка барским манерам. Он располагался на углу Мэдисон-авеню и 30-й улицы и был обставлен главным образом дубовой, не очень удобной мебелью эпохи английского короля Якова I. На стенах висело бесчисленное множество голов зверей, охотничьи трофеи. Мы обедали в просторной комнате на 3-м этаже, под неотступным взглядом стеклянных глаз бизона, убитого якобы Теодором Рузвельтом, по причинам, в которых я так и не сумел разобраться. Ленч состоял из смешанного жестковатого гриля с размороженным зеленым горошком и жареным по-французски картофелем. Официант, который все это принес на наш столик, был ревматичным малым, который ходил так, будто ноги его просто доконали. Он выглядел почти таким же удрученным, как бизон. Во время еды мы с Вилкиным беседовали о книгах, а затем оба перешли к десерту. Печальный официант принес большой серебряный кофейник, похожий на те, которые используются для обслуживания пассажиров в поезде. Кофе был даже лучше, чем подают в старых вагонах-ресторанах Пенсильванской железной дороги. Он был крепким и ароматным. Наш столик стоял рядом с 2 узкими окнами. Я потягивал свой кофе и обозревал Мэдисон-авеню. На углу последний из уличных комиков-шутов развлекал своим веселым ремеслом зевак. В наступившие осенние дни он вскоре должен был уйти, уступив свое место продавцам горячих крендельков и каштанов, поскольку времена года сменяют друг друга по своим неумолимым законам. Трудно уследить, как меняется окраска листвы на деревьях, и уж во всяком случае из этих окон такое не увидишь. Но вы безошибочно определите смену сезонов, наблюдая за уличными торговцами. Велкин, прочистив горло, прервал эти мои размышления. «Райдер Хаггард», — сказал он, — «я говорил вам, что его тоже коллекционирую». «Кажется, вы упоминали его имя. Интересный человек. Для Южной Африки он сделал то же самое, что Киплинг для Индии. Она купит царя Соломона, но вы, конечно, знакомы с его творчеством». «В общих чертах. Он и Киплинг были, знаете ли, большими друзьями. Оба они были в плохих отношениях с Блумсбери Крауд. Оба они прожили достаточно долго, чтобы с печалью наблюдать в конце жизни, как сходит на нет их литературная популярность. Общественное мнение стало воспринимать их как апологетов дискредитировавшего себя империализма. Вам знакома поэма Стефенса?» Я не знал даже, о чем идет речь, а он тем временем принялся цитировать его по памяти. «Наступит ли пора, когда поток незвучных строк уйдет с проклятием в никуда, как горный вод поток? Когда смекалкой дурака наш мир не удивить, когда ошибкой паренька успех не закрепить? Устанут все журналы от перепалки слов, чернильницы разбиты на тысячи кусков. Тогда намордники натянут, на всех занут, и новый Киплинг, новый Хаггард к нам не придут». Он придвинулся, чтобы снова налить кофе в наши чашки. «Мерзкий образчик площадной брани, не так ли? И таких было немало. Однако Киплинг и Хаггард поставлены здесь рядом. Действительно, Хаггард прожил в доме Киплинга в Суррее так же долго, как и в своем собственном. Они на самом деле работали вместе в кабинете Киплинга, сидя на противоположных концах длинного стола, перелопачивая идеи вдоль и поперек, и затем превращая их в то или иное произведение неистовой работы пера». «Интересно», — сказал я. «Не правда ли? Вскоре после перемирия, заключенного в 1918 году, эти двое приступили к организации Лиги Свободы. Идеологическая основа ее деятельности был антикоммунизм. Однако эта лига никогда не отрывалась от земли и не витала в облаках. Довольно посредственные вирши, написанные неизвестным автором, дают ясное представление об отношении Лиги Свободы к текущим событиям. Вам знакомы эти стихи?» «Не думаю». «Они неплохо срифмованы, а я, кажется, упоминал о своей слабости к хорошим рифмам». «Хуже большевик химеры», — Киплинг Хаггарду сказал. «Пьет он все подряд без меры», — Райдер Редди отвечал. «В цвете сил уже подлец», — Редьярд мрачно бормотал. «Ждет плохой его конец», — Хаггард веско заключал. «Складно, не правда ли? Я мог бы процитировать вам и другие стихи, не хуже, но не хочу занимать ваше время». Я нехотя поблагодарил его, уже начиная думать, что ошибся, и что он заставил меня прийти сюда только ради того, чтобы поупражняться в чтении стихов. Ну что же, кофе, по крайней мере, был неплохим. Потом он сказал: «Лига Свободы. После того, как она развалилась, для Киплинга начались тяжелые времена. Здоровье его было слабым, похоже, было на гастрит, но он предполагал, что у него симптомы рака. В итоге оказалось, что у него язва двенадцатиперстной кишки. Он был в глубокой депрессии, и это, быть может, повлияло на состояние его ума и души. Человек просто зациклился на своеобразной идее, что Британской империи угрожает сатанистский союз международной еврейской финансовой олигархии и сионистского большевизма. Эти две непохожие друг на друга силы соединяются вместе, чтобы уничтожить христианство, вырвав заморские колонии у британской короны. Киплинг, конечно, не был моральным дегенератом, который воспринимает антисемитизм как нечто естественное. Он недолго упорствовал в своих заблуждениях, и все это не оказало сильного влияния на его творчество. Но все-таки он создал одно исключительно странное произведение с антисемитской направленностью. Это была поэма повествования, написанная размером баллады, около 3200 строк, под названием «Освобождение форта Баклоу». В основе сюжета лежит рассказ о том, как доблестный британский полк пытается спасти Индию от пожара революции, который раздули еврейские агитаторы. Совершенно очевидно, что битва за форт Баклоу не просто решающее сражение в этой войне. Для Киплинга это битва Армагеддона, в которой друг с другом борются силы добра и зла, и решается судьба человечества. Помните трех солдат? Лероида, Артериса и Мальвени. Киплинг их вновь воскрешает, чтобы сделать героями, освобождающими форт Баклу и одерживающими победу во имя Господа и короля Георга. О, там есть волнующие сцены битвы. Есть момент, когда два храбреца стали друг против друга, что сразу же заставляет читателя вспомнить балладу о Востоке и Западе. Но в целом бедный Киплинг на этот раз был далек от совершенства. Это произведение никак нельзя отнести к вершинам его творчества. Замысел абсурден, воплощение его слабое. В поэме есть даже элементы непроизвольной пародии на самого себя. Это безобразно. Вы знаете, что он не раз был к этому близок. Однако в этом случае он потерял чувство меры. Вероятно, он и сам это понимал. Вероятно, его идея еврейского заговора оттолкнула книгоиздателей. Как бы то ни было, но он не предложил освобождение форта Баклу своим лондонским книгоиздателям. Может быть, он и планировал сделать это в дальнейшем, но пока что он просто предпочел сохранить за собой авторское право и отнес поэму в маленькую частную типографию. Вот оно что. Да, именно так, сэр. Киплинг нашел в Тамбридж-Уэлсе типографию под названием «Смитвик и сыновья». Не думаю, что Смитвик когда-либо напечатал что-нибудь еще. До или после. Я, по крайней мере, ничего об этом не слышал. Но эту книгу он опечатал тиражом всего лишь в 150 экземпляров. Как бы то ни было, это далеко не блестящее издание. Смитвик не был способен дать хорошее качество. Но свое дело он сделал. И книга эта — настоящий раритет. Должно быть, 150 экземпляров. Велкин ослепительно улыбнулся. Это был тираж. Как вы полагаете, сколько книг в итоге сохранилось? Не имею ни малейшего понятия. Освобождение форта Баклу? Я никогда не слышал этого названия. Меня это не удивляет. 50 экземпляров? 75? Я не имею представления. Какая часть в этом случае может сохраниться? В кофейнике не осталось ни капли. Велкин нахмурился и позвонил в колокольчик, который висел на стене. Он не произнес ни слова, пока официант не принес новый кофейник. Тогда он сказал: «Киплинг написал поэму в 1923 году. В тот год он надеялся преподнести свои книги близким друзьям в качестве рождественских подарков. Но праздник наступил и прошел, прежде чем Смитвик смог вручить ему тираж. Поэтому Киплинг решил попридержать книги до Рождества 1924 года. Но в течение этого года он, по-видимому, пришел в себя и понял, что поэма — грубая подделка, цель которой — травля евреев, да вдобавок и стихи-то нехороши. По обыкновению Киплинг подарил жене Кэрри надписанный экземпляр, он потребовал его назад. Другой экземпляр он подарил своему соседу в Суррее. Соседа этого звали Лонсдейл. Это был подарок на день рождения, сделанный ранней весной. И его он также сумел получить назад, дав соседу в качестве компенсации несколько других книг. Эти две книги, так же как и груда всех остальных книг, пробные оттиски, рукопись и оригинал-макет, по которому Смитвик осуществлял издание книги, все это было отправлено в печку в Бейтсменсе. В Бейтсменсе. Так назывался дом Киплинга. Существует письмо Киплинга лондонскому знакомому. На нем нет даты, но оно написано поздним летом или ранней осенью 1924 года. В нем Киплинг пишет, что чувствует себя как грешный израильтянин, только что отправивший в огонь собственное дитя, которое он принес в жертву Молоху. Но это ребенок, принесенный злыми эльфами. Это скверный ребенок. И я предал его огню со своего рода чувством удовлетворения. Велкин перевел дух и с довольным видом сделал глоток кофе, а затем поставил чашку на блюдце. «На этом, — сказал он, — и закончилась история освобождения форта Баклу». «Но на самом деле, — сказал я, — она на этом не закончилась». «Конечно нет, мистер Роденбар. Оставался экземпляр Райдера Хаггарда». Киплинг, конечно, ожидал экземпляр своему самому близкому другу, почти сразу же, как только он получил тираж от Смитвика. Что же, неужели это выскользнуло у него из памяти, когда он начал забирать назад остальные экземпляры? Я так не думаю. Видите ли, Хаггард в это время чувствовал себя день ото дня хуже, а Киплинг ведь посвятил ему свою книгу. Кроме того, он снабдил экземпляр Хаггарда пространной надписью чуть ли не в 100 слов. Там он называл Хаггарда родственной душой, подчеркивал, что тот разделяет взгляды автора на опасность, которая исходит от евреев, несущих миру гибель или что-то в этом роде. Полагаю, что в хранилище университета Техас есть письмо Райдера Хаггарда, в котором он благодарит за подарок и восхваляет поэму. После этого неудивительно, что Киплинг не захотел отречься от своего творения и попросить Хаггарда вернуть книгу. Как бы то ни было, экземпляр оставался у Хаггарда до самой его смерти в следующем году. А что с ним случилось после этого? Он был продан, как и вообще вся библиотека Хаггарда. В тот момент, похоже, никто не обратил на него внимания. Мир не знал о том, что такая книга существует. И, несомненно, ее продали вместе с остальными произведениями Киплинга по очень низкой цене. Только после смерти Киплинга книга приобрела известность. Вернее, не книга, а тот факт, что Киплинг написал поэму антисемитского содержания. Британский союз фашистов хотел распространить ее, и поговаривали, что Юнити Митфорд напала на след книги Хаггарда, когда между Англией и Германией началась война. До самого конца войны о книге ничего не было слышно, а после войны она оказалась у какого-то баронета, живущего на севере. Он продал ее в частном порядке. Потом были еще 2-3 частные сделки, пока наконец не было объявлено, что книга появится на имущественном аукционе «Трабзонд и партнеры», как часть распродаваемого имущества 12-го лорда Понсонби. «Объявлено». Он еле заметно кивнул. «Объявлено. Книга была внесена в каталог аукциона, а затем ее с аукциона забрали. Полтора месяца назад я летал в Лондон с единственной целью — побороться за эту книгу на аукционе. Я понимал, что это будет непросто. Вы же знаете, что есть коллекционеры, просто помешанные на Киплинге, а интерес к нему в последнее время стал возрастать. В университете Техаса прекрасная библиотека, и Киплинг там представлен очень неплохо. Я ожидал, что и другие организации пошлют своих покупателей. Вы надеялись, что сумеете их превзойти? Я хотел попробовать. Я не знал даже, насколько далеко я сам зайду в желании купить эту книгу. И уж, конечно, не имел ни малейшего представления о том, какой окажется ее максимальная цена. Приехав в Лондон, я узнал, что некто из Саудовской Аравии хотел бы приобрести эту книгу. Прошел также слух, что какой-то индийский принц или магараджа прислал своего представителя, который был готов купить произведение Киплинга, представляющее особую библиографическую ценность, по чрезвычайно высокой цене. Мог ли я тягаться с такими соперниками? Не знаю. «Освобождение форта Баклоу» — книга интересная и уникальная, но она не успела приобрести настолько большую известность, чтобы стать объектом пристального внимания. В самом деле. И кроме того, в художественном отношении произведение не представляет большого интереса. Он нахмурился, сдвинул брови. Как бы то ни было, мне хотелось попробовать свои силы на открытом аукционе. Но книгу забрали. Наследники. Еще до аукциона. Представитель Трабзонда очень извинялся и, вполне понятно, сам был возмущен. В конце концов, его соглашение с наследниками не предоставляло им права заключать частные сделки. Но что он мог поделать? В итоге книга оказалась у покупателя, а деньги у наследников. Вот и все. Зачем им понадобилась частная сделка? Налоги, мистер Роденбар, налоги. Жуткие пошлины, декларации о доходах. Разве законы о налогах не вызывают у всех нас желание как-то их обойти и не превращают нас всех в нарушителей? А как же, боже ты мой, сделать, чтобы твою наличность не зафиксировали? Получить деньги из рук в руки под столом, а потом наследники могут поклясться, что книга оставлена ими как фамильная реликвия или же совершенно испорчена во время внезапного наводнения. Или придумают, что с ней еще что-нибудь случилось. Им не поверят, но какая разница? А кто купил книгу? Сотрудники Трабзонда, конечно же, этого не знали, а наследники не говорили. По их официальной версии, книга вообще не была продана. Он положил локти на стол, соединив кончики пальцев. Я провел свое собственное расследование. Освобождение форта Баклоу было продано Джесси Аркрайту, преуспевающему любителю всевозможных торговых сделок, вплоть до международных. Он коллекционер, я полагаю. Приобретатель, сэр, не коллекционер. Грубый, некрасивый человек, который окружает себя прелестными вещицами в надежде, что они будут скрывать его собственное внутреннее уродство. У него есть библиотека, мистер Роденбар, потому что это соответствует его представлению об изящном. У него есть книги, некоторые из них заслуживают внимания, потому что без хороших книг нет библиотеки. Но вряд ли его можно назвать коллекционером, и уж, конечно, Киплинга он не коллекционирует. Тогда зачем же? Зачем ему нужна эта книга? Потому что она нужна мне, мистер Роденбар. Все очень просто. А-а-а, вы помните «Спайнинг Дженни»? Кажется, был такой танец, которым все увлекались в свое время. Он странно поглядел на меня. Так назывался станок. Первый предельный станок, способный производить нити из хлопковой пряжи. Сэр Ричард Айкрайт собрал его в 1769 году, получив соответствующий патент. Так были заложены основы современной английской текстильной промышленности. «Ах, верно», — сказал я, — «промышленная революция и все такое». «И все такое», — согласился он. «Джесси Аркрайт утверждает, что он является потомком этого сэра Ричарда. Я склонен верить ему в этом не больше, чем во всем остальном. Фамилия его, кстати, означает «строящий ковчег», так что не исключено, что в дальнейшем он наймет какого-нибудь специалиста в области родословных и заставит его возвести генеалогическое древо Аркрайтов к Ною. И значит, он купил книгу, чтобы вам она не досталась. Однажды я приобрел кое-что, перейдя при этом ему дорогу. Вероятно, таким образом он предполагает отплатить мне. И он ее не продаст? Конечно, нет. А другого экземпляра не существует. В течение последних 50 лет о другом экземпляре ничего не было известно. А вам все еще нужен этот самый экземпляр? Больше, чем когда бы то ни было. Как удачно, что сегодня утром вы случайно заглянули в Барнегатские книги. Он пристально посмотрел на меня. Вы назвали меня по имени, прежде чем я успел вам представиться, продолжил я. Вы пришли в магазин не к мистеру Лидзауэру, а ко мне. И не потому, что я продаю подержанные книги, а потому, что когда-то я был взломщиком. Вы полагаете, что я по-прежнему остался взломщиком? Вы не верите в то, что человек может измениться. Вы не лучше полиции. Украв раз, человек уже не перестанет красть. Вот как вы рассуждаете, правда? Простите, я ошибся, сказал он, опустив глаза. Нет, сказал я, вы не ошиблись. Глава 5. Не знаю, который был час, когда я забрался в постель, но каким-то чудом мне все-таки удалось выбраться из нее вовремя, чтобы открыть магазин к 10:30. Без четверти 11 я позвонил по номеру телефона, указанному на визитной карточке Джи Ридьярда Велкина. Послушав целую минуту монотонно повторяющиеся гудки вызова, я набрал 411, справочную, чтобы узнать номер телефона клуба «Мартингал». За подобные справки взыскивают плату, и было бы разумнее, потратив лишь минуту, отыскать нужный мне номер в справочнике «Белой страницы». Однако накануне ночью я заработал целое состояние и был не прочь поделиться своим богатством. Телефонист на коммутаторе клуба сказал, что, как он считает, мистера Велкина нет сейчас ни в одном из помещений «Мартингала», но что он, тем не менее, попробует вызвать его по внутренней системе связи. Прошло некоторое время. Телефонист сообщил с сожалением, что, как он и предполагал, мистер Велкин не откликнулся на вызов и спросил, не хочу ли я оставить для него телефонограмму. Я решил, что не хочу. В магазин вошла пара верзил. Один из них выглядел потенциально вороватым, и я поглядывал за ним, пока он просматривал биографии великих людей и художественную литературу. Кончилось это тем, что он удивил меня, потратив несколько долларов на покупку томика исторических эссе Маклоя. Каролин появилась через несколько минут после полудня и положила на прилавок бумажный пакет. «Сандвичи с филофилом», — сообщила она. «Филофил — новая и очень вкусная начинка для питы. Мне сегодня хотелось принести нечто необычное. Тебе нравится филофил?» «Да, конечно. Я пошла на то самое место на углу Бродвея и 12-й улицы. Никак не могу понять, араб он или израильтянин, владелец этого заведения». «А это так важно?» «А как же? Терпеть не могу оказываться в неловком положении. Я уже было собралась пожелать ему счастливого Рош-Ашана, еврейского Нового года, как вдруг спохватилась. Может быть, это то, что он меньше всего хотел бы услышать. Ну, так я быстренько забрала сдачу и слиняла. Осторожность никогда не помешает. Угу. Вчера вечером ты лишил себе ужасно вкусного угощения. Я съела половину тушеного мяса, остальное убрала в заморозку и стала смотреть новую передачу с тремя весельчаками-ведущими. Я выключила звук, и от этого стало только лучше, но я все равно не выдержала, и в итоге легла очень рано, зато здорово выспалась и чувствую себя великолепно. И именно так ты и выглядишь. Чего не скажешь о тебе, ты выглядишь ужасно. Это и есть то, что делает с человеком содовое в ночном клубе. По-видимому. Может, ты переспал? Иногда это случается. Мне об этом говорили. Зазвонил телефон. Я подошел и поднял трубку в задней маленькой комнате офисе, полагая, что это Велкин. Однако это была слегка запыхавшаяся женщина, желавшая узнать, не вышла ли уже новая книга Розмари Роджерс. Я объяснил ей, что занимаюсь исключительно только бывшими в употреблении книгами, и порекомендовал позвонить в книжный магазин Брентану. Она спросила, а какой номер их телефона? Я потянулся за телефонным справочником, чтобы поискать там этот номер, но вовремя пришел в себя и положил трубку. Я вернулся к своему Филофилу. Каролин сказала, что-нибудь не так? Да нет, а почему ты спрашиваешь? Ты подпрыгнул на 3 фута, когда зазвонил телефон. Кофе хороший? Великолепный. Филофил? Восхитительный. По понедельникам и средам ленч покупаю я, и мы съедаем его в ее салоне. По вторникам и четвергам Каролин приносит ленч в книжную лавку. По пятницам мы с ней заходим куда-нибудь, а кому платить по счету, решает брошенная монета. От всего этого, разумеется, можно отказаться даже в самую последнюю минуту, если кому-то из нас предстоит деловой ленч, как это было, например, недавно у меня с Велкиным. «А ты знаешь», — сказал я, проглатывая Филофил, — «я не тратил времени зря сегодня утром». «А я ничего такого и не говорила?» «Я провел кое-какое исследование по поводу святых покровителей». «Правда? Так кто же мой святой покровитель?» «Я не думаю, что он у тебя есть». «Почему, черт побери?» «Не знаю. Я просмотрел множество различных книг и нашел несколько неполных списков. Не знаю, существует ли где-нибудь официальный всеобъемлющий список всех святых покровителей». Я пошарил вокруг себя и нашел блокнот с занесенными туда ранее каракулями. «Я ведь рассказывал тебе о божественном Иоанне, верно?» «Да, но я уже забыла, что именно. Что-то о магазине». «Покровитель книготорговцев. Он родился в Португалии в 1495 году, был пастухом, но потом превратился в пьяницу и азартного игрока». «Правильно сделал, но затем он переключился на содовую в ночных клубах и превратился в святого». «В книгах ничего не сказано о содовой в ночных клубах. В 40 лет он прошел через кризис, характерный для середины жизни, и переехал в Гренаду. В 1538 году он открыл магазин, чтобы продавать книги». «Вероятно, но были ли тогда книжные лавки? Едва ли в то время существовали наборные шрифты. Так или иначе, через 2 года он основал орден братства госпитальеров, а через 10 лет умер, и его портрет висит над моим столом. Можешь взглянуть, если есть желание». «Особого нет, и это все, что ты выяснил?» «Никоим образом». Я взглянул в свои записи. «Ты спрашивала, существует ли святой, покровитель взломщиков. Так вот, Дисмос — это святой, покровитель воров. Он сам был добрым вором». «Да, я о нем знаю». «Кроме того, он еще и один из покровителей заключенных, вместе со святым Иосифом Кафассо. Интересы воров и заключенных частично совпадают, но не так кардинально, как ты, может быть, думаешь. И к тому же заключенные нуждаются в дополнительном святом покровителе, поскольку они по-настоящему в беде». «Не лишено смысла, умница. Взломщик, по сути, тот же вор, что ни говори. Поэтому-то, похоже, и не требуется особого святого покровителя для взломщиков, хотя всегда остается святой Дунстан». «А это еще кто?» «Святой покровитель слесарей, взломщики и слесари по существу решают одинаковые задачи. Так почему бы им обоим и не взывать к Дунстану в критической ситуации? Конечно, если ситуация становится на самом деле ужасной, то взломщик может еще обратиться к святым Иуде Таддеусу или Грегори Новоцезарианскому. А зачем это нужно взломщику? А затем, что эти святые ребята – покровители людей, попавших в безнадежное положение. В моей практике бывали случаи, когда мне приходилось пользоваться их помощью. Тогда я еще не знал о святом Антонии Падуйском, покровителе ищущих потерянные вещи. Поэтому, если ты не мог найти то, что искал... Совершенно верно. Ты смеешься. Это значит, что я должен бы возблагодарить святого Витуса. Покровителя танцоров? Скорее, комиков. Танцоры имеют кого-то еще. Только не спрашивай меня, как его имя. Ну а как же насчет тех, кто обслуживает чужих собак? Я должен буду продолжить изучение соответствующей литературы. И по поводу лесбиянок. Признайся только честно. Ты в самом деле никого не сумел найти для лесбиянок? Ну, кое-что приходило в голову, но я не знаю его имени и не думаю, что он был святым. У лесбиянок святой покровитель мужского пола? Вероятно, он вовсе не святой. Ну ладно, хватит говорить намеками. Кто он? Да тот маленький нидерландский мальчик. Какой там еще маленький нидерландский мальчик? Ты знаешь, это тот, который сует свой пальчик. Придержи-ка язык, Берни. Никто не приходит в восторг от пошлостей, даже святой Витус. После обеденное время прошло без дальнейших ссылок на святых покровителей. Торговля шла вяло и утомительно, главным образом по мелочам. Правда, я продал изящный комплект романов Троллопа парню, который крутился возле него уже несколько недель. Он выписал чек на 60 баксов и ушел с книжками в руках, нерешительной походкой, видимо, продолжая сомневаться. Как только выпадала свободная минутка, я звонил Велкину, но ни разу его не застал. Когда он не откликнулся на повторный вызов в клубе «Мартингал», я оставил ему телефонограмму с просьбой позвонить мистеру Хаггарду. Мне этот ход показался достаточно тонким и остроумным. Телефон зазвонил около 4. Я снял трубку и сказал: «Бернагатские книги?» Однако ответа не последовало, и трубка некоторое время молчала. Скорее всего, и мне следовало бы проявить выдержку, но, послав ее к черту, я спросил: «Мистер Хаггард?» «Сэр?» Это был, конечно, Велкин. Он не получил моей телефонограммы, поскольку в течение всего дня его не было ни дома, ни в клубе. Говорил он с усилием, со странными паузами между предложениями. «Лишняя порция мартини во время ланча», — подумал я. «Как насчет сегодняшнего вечера, мистер Роденбар? Можем встретиться?» «В вашем клубе?» «Нет, это не очень удобно. Давайте я сообщу вам свой адрес». «Но он у меня уже есть». «Каким же это образом?» «Вы же дали мне свою визитную карточку», — напомнил я и прочитал ему его же адрес. «Меня там сегодня вечером не будет», — сказал он отрывисто. Голос его звучал так, словно кто-то накачал его язык велосипедным насосом. Затем он сообщил мне адрес. «Восточная, 66-я, между 1-й и 2-й авеню. Квартира 3D», — сказал он. «Звонить 2 раза». «Как почтальону?» «Простите?» «В какое время я должен прийти?» Он задумался. «Я думаю, в 7:30». «Прекрасно. И вы принесете предмет?» «Если у вас будут наличные, об этом не беспокойтесь». «Странно», — думал я, вешая трубку. «Это же я спал всего 4 часа, а изнурен и опустошен, судя по голосу, почему-то он». Не знаю, когда именно появился сикх. Он вырос как из-под земли и стал шнырять между полками. Высокий, стройный джентльмен с большой черной бородой и тюрбаном на голове. Разумеется, я его заметил, поскольку такое явление невозможно не заметить. Но я не уставился на него и не таращил глаза в изумлении. В конце концов, Нью-Йорк — это Нью-Йорк, а сикх — не марсианин. Незадолго до 5 часов магазин опустел. Я, зевая, прикрывал рот тыльной стороной ладони и уже подумывал о том, чтобы закрыть магазин пораньше. Как раз в этот момент сикх выплыл из мира книг и появился перед моим прилавком. А я-то считал, что он ушел, поскольку перестал его замечать. «Вот эту книгу», — сказал он, протягивая ее мне для контроля. В его огромных коричневых ручищах книга казалась совсем крошечной. Недорогой экземпляр книги джунглей нашего друга Редьярда К. «О, да», — сказал я, — «Маугли, воспитанный волками». Он оказался даже выше, чем я предполагал. Я смотрел на него и вспоминал персонаж, забыл, как его звали, из маленькой сиротки Ганни. На сикхе были серый деловой костюм, белая рубашка, однотонный коричневый галстук и белый тюрбан. «Вы знаете этого человека?» «Пенджаб», — подумал я, — «тот в маленькой сиротке Ани был хлыщом, а его приятель Аспидом и...» «Киплинга», — спросил я, — «вы знакомы с ним?» «Видите ли, его уже нет в живых», — сказал я, — «он умер в 1936 году». «И спасибо вам, Джи.Р. Велкин, за ваш урок по истории», — подумал я. Сикх улыбнулся. Зубы у него были крупные, даже слишком, и белее, чем манишка рубашки. Черты лица правильные, а большие печальные глаза коричневые, с оттенком, характерным для старомодных соболиных шуб, тех самых, которые не пожелала к Рождеству жена Рэя Киршмана. «Вы знакомы с его книгами?» — спросил он. «Да. У вас ведь есть и другие книги, правда? Кроме тех, которые на полках». Звоночек тревоги зазвенел где-то в глубине сознания. «Все, что у меня есть на полках», — сказал я осторожно. «Другая книга. Может быть, ваша собственная?» «Боюсь, что нет». Улыбка стала сходить с его лица, а линия губ приобретать угрожающие очертания, скрытые в уголках рта окладистой черной бородой. Рука сикха скользнула в карман пиджака. Когда она выскользнула оттуда, в ней был пистолет. Сикх стоял так, что своим телом прикрывал оружие от взоров проходящих мимо, а держал пистолет таким образом, что он был направлен прямо мне в грудь. Это был очень маленький, с блестящим покрытием, автоматический пистолет. Недавно стали выпускать новинку, подделки под пистолеты примерно таких же размеров. Но я почему-то был уверен, что как раз этот не окажется зажигалкой для сигарет в виде пистолета. Наверное, такой крошечный пистолет в столь громадной лапе должен был бы вызвать улыбку недоумения и выглядеть забавным. Но позвольте сделать одно признание. Оружие, направленное прямо в грудь, никогда не кажется мне смехотворным. «Пожалуйста», — сказал он терпеливо, — «давайте будем благоразумны. Вы прекрасно знаете, что мне нужно». Глава 6. Я хотел посмотреть ему в глаза, но не мог оторвать взгляда от пистолета. «Вообще такое, что есть?» — вымолвил я наконец. «Да? Я держу это под прилавком, поскольку мне это самому нужно». «Да! Но раз уж вы такой почитатель Киплинга, что не вызывает никаких сомнений, книгу, пожалуйста!» Как только я положил книгу на прилавок, он схватил ее свободной рукой. Лицо его вновь озарила улыбка, которая на этот раз была еще шире, чем прежде. Он попытался спрятать книгу в карман пиджака, но она туда не влезла. Тогда он, на секунду снова положив ее на прилавок, вытащил из внутреннего кармана конверт. Все это время он продолжал держать меня на прицеле, что мне не очень-то нравилось. «Это вам за труды», — сказал Сикх, швыряя конверт на прилавок, — «и за то, что вы вели себя разумно». «Разумно?» — повторил я. «Ни полиции, ни проблем!» Губы его снова раздвинулись в улыбку. «Разумно!» «Как Брут!» «Простите?» «Нет, он вел себя благородно, правда? А я разумно!» Книга на прилавке не давала мне покоя. «Это книга», — сказал я, простирая над ней руку. «Вы чужой в моей стране, и я не могу позволить, чтобы...» Он быстро схватил книгу и попятился к двери, грозно оскалясь. Добравшись до двери, он положил пистолет в карман, стремительно выскочил наружу и помчался по 11-й улице. Он скрылся из виду, но я не забыл о нем. Какое-то время я смотрел ему вслед, потом, кажется, я вздохнул и, наконец, взял конверт. Я повертел его в руках, словно пытаясь сообразить, сколько нужно наклеить на него марок. Это был самый обычный конверт. В таких доктора присылают счета, только в левом верхнем углу не значилось обратного адреса. Да, простой белый конверт, дешевая покупка в отделе канцелярских товаров. Редьярд Велкин готов был заплатить мне 15 тысяч долларов за книгу, которую хотел заполучить. Почему-то я не мог заставить себя поверить в то, что в этом маленьком конверте было 15 тысяч долларов. Я вскрыл конверт. 50-долларовые купюры, старые и потертые. 10 таких купюр. Итого 500 долларов. Ну и сделка. Я втащил с улицы столик для уцененных книг. Что-то не хотелось мне продолжать торговлю уцененными книгами и продавать по 3 книги за доллар еще несколько лишних минут до закрытия магазина. Я повесил на окно табличку «Закрыто» и стал сворачивать работу. Переложил деньги из кассы в свой бумажник и оформил депозитную карточку на чек, который получил за комплект романов Троллопа, так, чтобы деньги можно было положить на свой счет. Сложив 10 50-долларовых купюр, я положил их в карман и застегнул его на пуговицу. Потом я взял из ящика своего стола книгу, завернутую в коричневую бумагу, вышел из магазина и занялся железными решетками, которые обычно запирал только на ночь. Затем какое-то время я просто шел по Бродвею, потом по 13-й улице и, наконец, по 3-й авеню, удаляясь от центра. На углу 14-й улицы и 3-й авеню толпились лица, склоненные к употреблению дозволенных законом напитков и недозволенных законом веществ. Наркоманы почесывались, алкоголики передавали друг другу стаканы вместе с их содержимым, а какой-то любитель героина задумчиво и ритмично ударял ребром ладони по кирпичной стене. Я поправил узел своего галстука. Я ведь надел галстук, прежде чем ушел из магазина, и решительно двинулся через эту толпу, все время борясь с желанием похлопать себя по карманам, дабы удостовериться, что деньги по-прежнему там. 500 долларов. 500 и 15 тысяч различаются между собой весьма существенно, и в то время как последняя сумма представляет собой достойное вознаграждение за мой ночной труд, первая является слишком жалкой компенсацией за то, что я рисковал жизнью и здоровьем, не говоря уже о свободе. Таким образом, плата в 500 долларов за освобождение форта Баклоу – это все равно, что ничего. Вместе с тем, 500 долларов – это по-королевски щедро за книгу «Три солдата», переизданную компанией Гроссет и Дунлэп. Мой бородатый посетитель в тюрбане унес с собой именно эту книгу, заставив меня отдать ее под дулом пистолета. Правда, я до некоторой степени сомневаюсь в том, что он хотел получить именно ее, но ведь, в конце концов, не всегда получаешь то, что хочешь, не правда ли? На этой книге стояла вполне умеренная цена — $1.95, а экземпляр освобождения форта Баклоу, принадлежавший некогда Хаггарду, я держал сейчас под мышкой. Он был аккуратно завернут в фирменную коричневую бумагу. Но не обрадуется ли Редьяр Велкин, увидев его? Забавные вещи происходят на свете. Глава 7. Конечно, было еще рано. Моя встреча с Велкиным была назначена на 6:30, а я закрыл магазин еще в самом начале 6, не желая попасться под горячую руку в случае, если Сик обнаружит свою ошибку. Правда, я повесил на стене составленное в категорической форме объявление о завершении на сегодня всех видов торговых операций, но у меня было такое чувство, что он может посчитать, что это его не касается. Поэтому я шел к месту встречи пешком и как можно медленнее, но тем не менее достиг угла 66-й и 2-й улиц на 20 минут раньше назначенного времени. Похоже было, что бар на углу приглашает его посетить, и я принял приглашение. Я никогда не пью на работе, но это была совсем не та работа, а я ощущал потребность пропустить что-нибудь после того, как заглянул в ствол автоматического оружия. Собственно говоря, по пути сюда я уже останавливался возле питейного заведения, продающего крепкие напитки на 3-й авеню, ради приема живительной влаги на ходу. Теперь же я хотел чего-нибудь более цивилизованного, например, сухого роб-роя в предварительно замороженном и запотевшем стакане. Я потягивал его и одновременно размышлял, по пунктам загибая пальцы. Пункт первый. О том, что я намереваюсь стащить книжку из дома Аркрайта на Форест Хилл Гарденс, знал только Джи Редьярд Велкин. Пункт второй. Было уже 4 часа, когда Велкин удостоверился, что книга у меня. Он знал, что я собираюсь за ней, но существует большая разница между кубком и его содержимым. И до тех пор, пока он не позвонил мне в магазин, он не мог быть уверен, что мое путешествие на Куинс завершилось успешно. В то же время Аркрайт, по всей вероятности, все еще даже не обнаружил, что книга исчезла. Пункт третий. Появление Сикха не было простым совпадением. Одним из тех феноменов, которые делают жизнь непредсказуемой. Никоим образом. Сикх появился на моем пороге, поскольку он точно знал, что я украл у Аркрайта его экземпляр освобождения форта Баклоу. Трудная эта работа — размышлять. Я взглянул на часы и сделал еще один глоток роб-роя. Предположение. Сикх не обладал мистическими способностями. Он знал, что книга у меня, потому что информация об этом каким-то образом поступила к нему от Велкина. Гипотеза. Джи Редьярду Велкину было так же непросто расстаться с 15 кусками, как и любому другому скряге. Выяснив, что книга у меня, он просто направил своего верного слугу-туземца отобрать ее и велел ему подсунуть мне 10 полусотенных для того, чтобы разгладить мои взъерошенные перья. Гипотеза заставила меня сжать зубы и кулаки при одной только мысли о таком коварстве. Я принял еще немного роб-роя и глубоко вздохнул. Опровержение. Гипотеза не имеет никакого смысла. Если Велкин собрался ограбить меня, зачем ему было посылать кого-то в магазин? Он уже приложил некоторые старания для того, чтобы состоялась встреча на Восточной 66-й улице. Там он и мог без труда устроить хорошую засаду. Другая гипотеза. Сикх был чьим-то другим преданным слугой-туземцем. Разве Велкин не упоминал о том, что несколько разных лиц намеревались побороться за обладание книгой на Трабзонском аукционе в Лондоне? Разве не может быть, что один из них последовал за книгой в Нью-Йорк, намереваясь как-то лишить Аркрайта его сокровища, а у него из-под носа книгу увел некий Б.Г. Роденбар? Эта гипотеза казалась более реалистичной, хотя и в этом случае оставались вопросы. Я спрашивал себя, что же может произойти, когда хозяин Сикха взглянет на трех солдат? Чем быстрее я вручу книгу Велкину и получу свои 15 тысяч долларов, тем проще будет разобраться с хозяином Сикха. Наилучшим исходом, я чувствовал это, было бы немедленное отбытие куда-нибудь в отпуск, где я мог бы потратить часть своего куша, а тот тем временем остыл бы и покинул город, или, в идеальном случае, сделал бы и то, и другое. Я снова поднялся и снова сел. Угрожало ли мне что-нибудь со стороны Велкина? Я был абсолютно уверен, что это не он послал Сикха. Но если предположить, что я ошибаюсь, или допустить, что он не посылал Сикха и даже ничего не знал о нем, но разработал свой собственный план, как лишить меня вознаграждения? Мог ли я позволить ему обвести себя вокруг пальца, пленясь его элегантными манерами и членством в клубе «Мартингал»? Богачи, должен заметить, не больше жаждут расставаться с пачками своих купюр, чем все остальные. А тут, встречаясь с ним на выбранной им же дорожке, я сам несу ему книгу, подобно преисполненной долга собаке с вечерней газетой в руках. Боже, я не могу даже утверждать, что у Велкина есть 15 тысяч долларов, не говоря уже о том, что он готов вручить их мне.